слушаете радио «Славянский мир». Всем здравия! С вами Народный интернет-радио «Славянский мир». Сегодня мы рассматриваем тему «Культ личности сегодня. Спасательный круг или еще один способ манипуляции массовым сознанием». 31 января 2015 года, суббота, 10-й день месяца Гелет, 7523-го лета седмица. Еще для справочки идет чертог Сварога, ну и, естественно, один из знаков – это медведь. Итак, главный соведущий у нас сегодня Владимир. Здравия, Владимир. Здравия, Алексей. Здравия всем нашим слушателям, всему славянскому миру. И также, как всегда, помогает нам участвовать в беседе Василий Васильевич. Здравия, Василий Васильевич. Здравия всем. Хорошо. Итак, Володь, тема была предложена тобой. Давай расскажи, какая подоплека была для того, чтобы ты эту тему создал? В принципе, это обозначено в описании к самому эфиру. Сильно повторяться не хочется, но вкратце смысл таков, что сейчас весь мир, и славянский мир в частности, стоит на пороге больших перемен. Многим это уже очевидно, и было бы неплохо понимать, каким образом войти в это изменчивое время и выйти из него с достоинством через вот эти кризисы все, и каким была бы наиболее правильная и, скажем так, благостная форма правления. А почему именно культ личности называется? Ну, это будет понятно в ходе нашего эфира, нашей передачи. Хорошо, с чего начнем? Начнем мы с небольшого ликбеза, с небольшого обзора, собственно говоря, что же подразумевается под культом личности в наше время, что понималось раньше и какие были варианты его проявления. Потому что у многих фраза «культ личности» ассоциируется, конечно же, со Сталиным, потому что, как известно, Хрущев разоблачал именно культ личности Сталина. И эта фраза очень прочно вошла в голову, по крайней мере, вот советских людей и их потомков. Вот. Однако мы не будем зацикливаться на личностях, а рассмотрим лишь само явление, не привязываясь к самим личностям. Материал мы возьмем из открытых источников, вот. Прямо говоря, из Википедии, для того, чтобы особо не мудрствовать лукаво. К ней можно относиться по-разному, но более-менее объективная информация там подобрана. Итак, это я зачитываю материал из Википедии. Исторические предпосылки и критика культа личности. На протяжении истории многие государственные деятели претендовали на некие выдающиеся качества. В абсолютных монархиях императора, короля, царя, султана и так далее практически обожествляли. Утверждалось, что монарх – воплотитель воли Бога или сам является божеством, полубогом. Обожествление правителя особенно характерно для Китая имперского периода, Древнего Египта и Римской империи. В китайских монархиях, однако, почитается скорее титул монарха, чем его личность. И у монарха не предполагается каких-то особых выдающихся личных свойств, он обладает властью не на основании этих предполагаемых свойств, а по праву рождения. Совершенно иная ситуация складывается при диктатурах и авторитарных режимах харизматических лидеров-вождей, которым необходимо оправдывать свою власть именно предполагаемыми выдающимися качествами. Нечто подобное современному культу личности впервые наблюдается в ранней Римской империи, когда при шаткости и смутности правовых оснований власти Цезаря ему приписывались функции героя и спасителя Отечества, а восхваление его выдающихся личных достоинств и заслуг перед государством стало обязательным ритуалом. Это положение нашло наивысшее развитие в тоталитарных диктатурах 20 века, причем диктаторы, в отличие от предыдущих эпох, имели в своих руках мощнейший инструмент пропаганды, такие как радио, кинематограф, контроль над прессой, то есть над всей доступной подданным информацией. Наиболее впечатляющие примеры культа личности дали режимы Сталина в СССР, Гитлера в Германии, Мао Цзэдуна в Китае, Ким Ир Сена в Северной Корее. В период расцвета их правления эти лидеры почитались как богоподобные вожди, не способные совершить ошибку. Повсеместно развешивались их портреты, художники, композиторы, писатели, поэты плодили произведения, раскрывающие различные грани неповторимых личностей диктаторов. Их биографии и труды в обязательном порядке изучались в учебных заведениях и правящих партиях. Народ должен был славить вождей и подносить им дары. В честь их при жизни наставились многочисленные статуи и памятники, переименовывались города и назывались многочисленные объекты. Термин «культ личности» возник в период борьбы с наследием сталинизма в середине 50-х годов СССР. По отношению к буржуазным и фашистским деятелям он обычно не использовался, хотя сейчас иногда применяется в качестве отрицательного эпитета в рамках пропагандистской риторики, направленной против личности того или иного деятеля. Одним из первых, кто указали на опасность такого явления, были Маркс и Энгельс, что не помешало их некоторым последователям поддерживать культ их личностей посмертно. Сам Сталин показательно также неоднозначно относился к культу своей личности. Например, известно следующее письмо. Письмо в детиздат при ЦК ВЛКСМ 16.02.1938 года. «Я решительно против издания рассказов о детстве Сталина. Книжка изобилует массой фактических неверностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Авторов ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны, может быть, добросовестные брехуны, подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом. Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей и людей вообще культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория героев и толпы есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ, говорят эсеры. Народ делает героев, отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду на мельницу эсеров. Всякая такая книжка будет лить воду на мельницах эсеров, будет вредить нашему общему большевистскому делу. Советую сжечь книжку. Иосиф Сталин». Хорошее заключение. Где-то да. Я уже подобное слышал. Все книжки взять да сжечь. Ну хорошо, так, понятно. Вот. Это был как бы общий обзор. Мы кратенько по абзацу остановимся на различных личностях, которым приписывали культ имени их самих. Ну вот Леонид Ильич Брежнев, да. Это все из той же Википедии информация. Словословие в адрес Брежнева или дорогого Леонида Ильича было отличительной чертой развитого социализма. Это не было культом, но обычным подхалимажем по отношению к крупному руководителю, поддерживаемому зависимой от него номенклатуры. Включал в себя вручение Брежневу явно неадекватного количества правительственных наград, в их числе Орден Победы, которым награждали только великих полководцев Второй мировой войны, и 4 медали «Золотая звезда» Героя Советского Союза. В государственных органах развешивались портреты Брежнева и транспаранты с лозунгами на основе выдержек из его речей. В последние годы жизни под авторством Брежнева был опубликован ряд произведений «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», которые были отмечены вручением Брежневу Ленинской премии. Вместе с тем известно, что они были написаны в соавторстве с группой писателей. Реакция на эти явления отразилась в большом количестве анекдотов. После смерти Брежнева была попытка увековечить его имя в географических названиях. Адольф Гитлер. Фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер в нацистской пропаганде именовался множеством титулов. Верховный судья германского народа, первый солдат германского рейха, первый рабочий Новой Германии, величайший полководец всех времен, военный лидер Европы, высший защитник святых гор и так далее. Гитлер обычно преподносился как богоподобная личность, любящая и заботящаяся о немецком народе. Ему были посвящены многочисленные мероприятия, литературные произведения, картины, фильмы, песни и гимны. В его честь были названы площади, улицы и прочие объекты. Официальным приветствием в силовых и гражданских службах было «Хайль Гитлер», буквально «Да здравствует Гитлер». Бенито Муссолини. Культ дуче фашистской Италии Бенито Муссолини был во многом силой, сплачивающей в фашистском режиме партию и различные социальные классы итальянского общества. Главным лозунгом и лейтмотивом государственной пропаганды была мысль «Муссолини всегда прав». Ему были посвящены бесконечные публикации в СМИ, многочисленные фильмы, песни, картины, памятники и другие произведения искусства. Он в основном изображался в духе полководца, сверхчеловека, мачо и одновременно как простой человек из народа. Дуче якобы постоянно думал о благополучии и величии итальянского народа, часто заседая в своем кабинете при свете лампочек по ночам. Рассказывались легенды, как после безуспешной попытки его убийства высшие силы дали ему бессмертную ауру и призвание богоизбранного лидера. Его миссия преподносилась как воскресение Древнего Рима и Священной Римской империи. Ким Чен Ир. Культ личности Ким Чен Ира в Северной Корее является полурелигиозным. Власть он получил от своего отца Ким Ир Сена, Хотя Ким Чен Ир родился в 1941 году в Хабаровском крае во время пребывания Ким Ир Сена в этих местах в изгнании, официальная пропаганда утверждает, что он родился в партизанском лагере, разбитом на самой высокой вершине Северной Кореи Пэктусан. И в этот момент на небе появилась двойная радуга и яркая звезда. Портреты Ким Чен Ира обязательны во всех жилых домах и служебных помещениях. Газетные публикации активно цитируют его работы. Имя Ким Чен Ира должно при этом набираться специальным жирным шрифтом, а в школах обучают правильной грамматике при построении фраз, восхваляющих нынешнего и покойного вождя. Он герой КНДР, 3 раза был награжден орденом Ким Ир Сена, имеет в списке наград разнообразные ордена КНДР и зарубежных стран. Ким Чен Ир имеет звание почетного доктора наук нескольких иностранных университетов. Его труды об идеях Чукчхе, о некоторых вопросах, возникающих при изучении философии Чукчхе, о киноискусстве, о литературе, основанной на принципе Чукчхе, считаются классическими. Ким Чен Ир считается замечательным композитором, причем 6 опер, авторство которых ему приписывается, были написаны за 2 года. Он также великий архитектор, создавший план башни Чукчхе в Пхеньяне. Ким Чен Ир с 2003 года прочно входит в тройку лидеров наиболее свирепых диктаторов, ежегодно составляемого американским журналом «Парад». В 2003-2004 годах он был лидером этого конкурса. Понятие «диктатор» при этом определяется как глава государства, который деспотически распоряжается жизнью своих граждан и не может быть отстранен от власти законными способами. Ну и Алексей... Мы еще забыли великого Мао. Великий кормчий, так называемый, да? Да. Ну давай тоже откроем Википедию и здесь посмотрим. Культ личности, посвященный великому кормчему Мао Цзэдуну. Так он правильно пишется. Итак, культ личности Мао зарождался еще во времена, дальше интересное китайское слово, Яньаньской республики, то есть Яньского периода, в начале 40-х годов. Уже когда на занятиях по изучению теории коммунизма используются главным образом труды Мао. То есть уже в 40-х годах понятно, что Мао уже признавался как некое светило. В 1943 году начинает выходить газета с портретом Мао на передовице, а вскоре идея Мао Цзэдуна становится официальной программой КПК. После победы коммунистов в гражданской войне плакаты, портреты, а позже и статуи Мао стали появляться на площадях городов, в кабинетах и даже в квартирах граждан. Однако до гротескных размеров культ Мао был введен лишь Бьяо. Тут тяжеловато мне читать китайский язык, незнакомые для меня слова, так что прошу прощения. Линь Бьяо в середине 1960-х годов. Когда был впервые опубликован цитатник Мао «Красная книжечка». Ну, так вот, незамысловато, простенько, «Красная книжечка», ставшая впоследствии Библией культурной революции. В пропагандистских сочинениях, как, например, в дневнике Лэй Фэна, громких лозунгах и пламенных речах культ вождя форсировался до абсурда. Пересекается это со всеми культами личностями, которые Владимир перечислял. Ну, в общем-то, что ждать нового? Толпы молодых людей доводит себя до истерики, выкрикивая здравницы «Красному солнцу наш и сердец, мудрейшему представителю Мао». О, мудрейший, мудрейший, вспоминается мне, и хочется сказать, погнались и спокойно. Мао Цзэдун становится фигурой, на которой в Китае сосредотачивается практически все. В годы культурной революции в стране царствовал настоящий психоз. Прошу дальше прощения за слово, но прочитаю. Хун Вэйбины избивали велосипедистов, осмелившихся появиться без изображения Мао Цзэдуна. Пассажиры автобусов и поездов должны были хором повторять выдержки из сборника изречений цитатника Мао. Классические и современные произведения уничтожались. Книги сжигались. Сегодня 2-й раз уже говорим об этом. Чтобы китайцы могли читать только одного из авторов, великого кормчего Мао Цзэдуна, издававшегося в десятках миллионов экземпляров. О насаждении культа личности свидетельствует следующий факт. Хун Вэйбины в своем манифесте писали: «Мы, красные охранники председателя Мао, мы заставляем страну корчиться в судорогах, мы рвем и уничтожаем календари, драгоценные вазы, пластинки из США и Англии, амулеты, старинные рисунки и возвышаем над всем этим портрет председателя Мао. После разгрома банды четырех ажиотаж вокруг Мао значительно утихает. Он до сих пор является галеонной фигурой китайского коммунизма. Его до сих пор чествуют в городах, еще стоят памятники Мао. Его изображение украшают китайские банкноты, значки и наклейки. Однако нынешний культ Мао среди рядовых граждан, особенно молодежи, следует скорее отнести к проявлениям современной поп-культуры, а не сознательному преклонению перед мышлением и деяниями этого человека. Вот так написано в Википедии про культ личности, посвященный Мао Цзэдуну. И, в общем-то, дальше, наверное, стоит уже нам обсудить, что это такое у нас происходило вообще, почему все эти культы личности появляются. Кстати, насчет появляются мы с тобой ничего не поговорили. А есть какие-то современные культы личности, про которые мы ничего не сказали? Конечно. Мы к этому плавно подойдем, но раз уж ты так настаиваешь, значит, подойдем резко. Поскольку мы все-таки радио «Славянский мир» и озабоченные проблемами и трудностями именно славянского мира в первую очередь, то, конечно же, мы озабочены и то, что творится в наших славянских царствах-государствах. И, наверное, в первую очередь о том, что творится в Российской Федерации. Объясню почему. Тут нет никакого великодержавного шовинизма, как некоторым иногда кажется. Просто Российская Федерация — это пока еще, по крайней мере, де юре, огромное государство, где номинально проживает один из самых крупных, не один из самых крупных, а самый крупный славянский этнос. Это то, кого принято называть русскими, правильнее было бы сказать русичами. Вот. И если, скажем так, что-то случится, не дай бог, да, с Российской Федерацией, она перестанет существовать как государство в том формате, в котором она сейчас существует, то, собственно говоря, перестанет существовать и весь остальной славянский мир. Поэтому все взгляды, конечно, направлены на Российскую Федерацию. Вот. И именно в Российской Федерации нетрудно заметить, зарождается очередной культ личности. Вот. Не хотелось бы конкретно называть фамилии, но без этого никуда не денешься. Да, это культ действующего президента Российской Федерации. Как я говорил, сами личности мы обсуждать не будем, в этом нет никакого резона. Важна именно сама идея и подход. Нужно это или не нужно русскому и славянскому люду? Есть какие в этом плюсы и какие есть в этом минусы? Несомненно, есть в этом и плюсы, и минусы. Есть большая надежда, что наши слушатели будут как-то активно подключаться к нашей беседе и на форуме будут высказывать свои мнения за и свои мнения против. Не за культ личности и против культа личности. Речь идет о сильной центральной власти, так называемой. Неважно, как это называется, генеральный секретарь, президент или там царь. Вот. Все, во все времена, ну, скажем так, были сторонники как народовластия, так и жесткой центральной власти, вплоть до диктатуры. Периодически и то, и другое как-то могло сосуществовать. И вот хотелось бы определить, что же нам сейчас в наше время, вот в 21 веке, в 2015 году, что же для нас будет являться спасительной палочкой. То есть в том же интернете, ну и просто среди народа, достаточно широко распространено мнение, что Россия — это империя. Неважно, как она называется, Советский Союз, Российская империя, Российская Федерация. Поэтому во главе, конечно же, должна быть сильная центральная власть, император, иначе империя развалится. В этом есть резон. Конечно, должна быть. Вот второй вопрос, существует ли она или существует только ее видимость. Да? Но это отдельный вопрос, об этом мы тоже поговорим. И перед тем, как перейти к обсуждению, собственно говоря, дел вот российских, еще мы забыли упомянуть одного лидера, которому тоже приписывается культ личности. Это лидер Джамахири и ныне покойный Муаммар Каддафи. Я тоже позволю себе зачитать некоторые справочные данные, что же было такое ливийская Джамахирия и кто был такой Муаммар Каддафи, потому что многие, ну, из, скажем, наших современников узнали о нем вот по событиям 2011 года, и то не полностью. Ну, в зависимости от того, кто чьи СМИ смотрел, да, там была абсолютно противоречивая информация. То есть одни подавали его как героя, но большинство западных СМИ и мировых как раз-таки подавали его как диктатора. Итак, я зачитаю кое-какие выдержки точно так же из открытых источников, в том числе и Википедии. Военный переворот, осуществленный 1 сентября 1969 года группой сподвижников заговорческой организации «Свободные офицеры», прошел удивительно спокойно и до сих пор считается самым бескровным в истории арабских стран. Свержение короля Идриса совершила небольшая группа молодых офицеров под руководством 27-летнего Муаммара Каддафи. Впоследствии это событие руководители Ливии назовут резолюцией 1 сентября. Молодые заговорщики и Каддафи, которые были горячими сторонниками арабского социалиста Гамаля Абдель-Нессера, сделали на первых порах все возможное, чтобы повторить революцию Египта 1952 года. И это вначале им удавалось. Муаммар Каддафи, молодой капитан ливийской армии, в одночасье стал главнокомандующим и диктатором целого государства. Родился он в 1942 году в бедуинской палатке, которая сегодня является местом поклонения ливийцев. Не случайно Каддафи называет себя величайшим пролетарием мира. Биографы отмечают незаурядную начитанность и ораторские способности вождя Каида революции. Он учился на историческом факультете Ливийского университета, но поступил в военный колледж, где создал подпольную организацию юнионистов-социалистов. Формально власть перешла в руки Совета революционного командования, который в декабре 1969 года издал текст Временной Конституции, в соответствии с которой Ливия объявлялась Ливийской Арабской Республикой, а Совет революционного командования принял функции законодательной власти. СРК назначал Совет Министров правительства Ливийской Республики. Временная Конституция выдвинула цели государственной политики, которая заключалась в создании социалистического общества, общества всеобщего благоденствия. Конституция провозглашала необходимость единства арабов как важнейшую задачу государства. Идеи политического единства арабов легли в основу массовой политической партии «Арабский социалистический союз», созданной по опыту революции Египта 1952 года. Декрет о создании партии был опубликован в июне 1971 года. Вся другая политическая деятельность вне рамок союза запрещалась. Главная задача партии состояла в привлечении основной массы народа к управлению государством и участию в широкомасштабных реформах, которые осуществлялись Каидом Ливийской революции. Экономические реформы начинались с национализации большинства предприятий, построенных еще при короле. Но важнейшим событием в стране стала национализация американской нефтяной компании. В 70-е годы революционеры сокрушали частную собственность на средства производства и землю. Все передавалось народу. На этом нововведения и реформы не закончились. У Каида Ливийской революции рождались новые идеи строительства ливийского общества. Ливия стала похожа на общественную лабораторию по проведению социальных экспериментов. Главной идеологической основой осуществления всех преобразований стали идеи, изложенные Муаммаром Каддафи в его «Зеленой книге», изданной в нескольких томах. Первая книга была опубликована в 1976 году, затем издания продолжались до 1979 года. С выходом книги в свет появилась третья мировая теория, которая представлена Каидом как собрание вечных общечеловеческих истин и может квалифицироваться как своеобразная Библия современной эпохи. В разное время Муаммар Каддафи подчеркивал свою приверженность к идеям Мао Цзэдуна, Сталина и далее Гитлера, но третья мировая теория претендует на новое место в мире. Теория создавалась как противопоставление капиталистическому материализму, так и коммунистическому атеизму и претендует на то, чтобы быть единственной приемлемой для всех развивающихся стран. Основные отличия возникшей идеологии заключаются в следующем. По утверждению самого Каддафи, его теория представляет собой особую форму социализма, которая наиболее полно соответствует исламской умме, сообществу мусульман. Ислам, особенно ранний, содержит идеалы равенства и социальной справедливости. Взятые за основу нового общества исламские догмы составляют базу нового идеологического направления. Кроме того, Каид утверждает, что все режимы в мире несправедливы, поскольку строятся на основе господства одного класса или партии. Именно отсюда выводится идея джамахирии – общества народных масс. Это слово, введено в оборот самим Муаммаром Каддафи, означает по существу прямое народное самоуправление. Хотя во многом эти идеи, по мнению исследователей, перекликаются с анархистскими взглядами Прудона, Бакунина и Кропоткина. Теперь еще немножко материала из Википедии, собственно, как выглядела сама джамахирия. Слово «джамахирия» – неологизм, образованный путем замены в корне слова «джумхурия» – республика, единственного числа «джумхур» – народ, на множественное число «джамахир» – массы. С. Гафуров указывал, интересно отметить, что семантика слова «джамахирия» связана с понятиями, которые Кропоткин считал ранними формами анархизма. Например, он отмечал, что украинский историк Костомаров использовал понятие «народоправство», что вполне может быть удачным переводом арабского слова «новообразование джамахирия» на русский язык. Ливия была провозглашена джамахирией 2 марта 1977 года. Ливийская джамахирия была свергнута, упразднена 21 октября 2011 года после убийства ее создателя Муаммара Каддафи. В джамахирии традиционные институты власти отменялись, повсеместно формировались народные комитеты и народные конгрессы. Государство разделялось на множество коммун, представлявших собой самоуправление, самоуправляемые мини-государства в государстве, обладающих всей полнотой власти в своем округе, включая распределение бюджетных средств. Управление коммуной осуществляется первичным народным конгрессом. В народный конгресс входили все члены коммуны, то есть жители коммуны. Каждый человек имел право высказывать свое предложение на заседании народного комитета. Каждый участвовал в принятии решений и реализации власти. Государство представляло собой федерацию коммун. Каждый первичный народный конгресс избирал своих представителей в городской народный комитет и всеобщий народный конгресс. В государственном управлении Великой социалистической народно-ливийской арабской джамахирии участвовало все взрослое население страны, объединенное в первичные основные народные конгрессы. Народные конгрессы выбирали свои исполнительные органы, народные комитеты, члены которых автоматически становились делегатами народных конгрессов провинции. Всеобщий народный конгресс ВНК – высший законодательный орган социалистической народно-ливийской арабской джамахирии был вправе вносить в свою повестку дня лишь вопросы, обсужденные первичными народными конгрессами. Всеобщий народный конгресс был уполномочен избирать свой постоянный орган, генеральный секретариат, формировать высший народный комитет правительства. В 1988 году всеобщим народным конгрессом была принята Великая зеленая хартия прав человека эры джамахирии, хартия революционной законности, принятая Всеобщим народным конгрессом Ливии в 1990 году. Представляла широкие внешнеполитические полномочия лидеру революции Муаммару Каддафи, который не занимал официальных постов в государстве. В системе джамахирии отсутствовал целый ряд обычных для других стран политических институтов. Так, одной из ее особенностей является формальный запрет на деятельность вообще любых политических партий в стране отсутствовала конституция. Вместе с тем, государственное устройство джамахирии сконструировано под явным влиянием различных теорий исламского социализма, и правовая сфера страны была частично исламизирована. Так, в 1972 году в стране были введены такие нормы шариата, как закят, запрет на ростовщичество и наказание в виде ампутации руки или ноги за разбой или кражу. В 1977 году Коран объявлен законом общества. Одним из более поздних экспериментов стал принятый с 1988 года курс на замену регулярной армии и полиции на вооруженный народ и народную милицию. В 1989 году отменены ранее существовавшие воинские звания, в 1990 образована добровольческая гвардия джамахирии, однако эти эксперименты на практике вылились лишь в образование параллельных обычной армии силовых структур. Итак, вот то, что было в Ливии при Муаммаре Каддафи, трудно его при этом назвать диктатором, честно говоря, да, если все права и все функции были отданы народу, это очень напоминает то, как когда-то жили славяне. Я не имею в виду в данном случае законы шариата, хотя запрет на ростовщичество у нас тоже существовал, то, что были некие первичные ячейки, которые у нас назывались копами или громадами, которые выбирали своих представителей в более высокие органы власти. Это там, они в разные времена по-разному назывались. Там это или круги, или земства, или... Там, в общем, много было разных названий, поэтому стоит, наверное, сделать отдельный эфир с анализом, в общем-то, тех документов, которые сохранились. И это, пожалуй, наиболее справедливая форма правления, которую только можно придумать для человеческого общества. Однако, по каким-то причинам, которые тоже требуют отдельного изучения, такие общества в наш 20 век, там и в 21 существуют недолго. Не все было так гладко в Джамахирии, как на первый взгляд кажется. На самом деле там еще существовал революционный комитет. И вот, собственно говоря, эти революционные комитеты, они полностью контролировали все выше обозначенные органы власти. То есть было как бы две ветви власти, одна снизу от народа, вторая сверху от революционного комитета, и вторая была как бы более абсолютной, именно поэтому Каддафи и называли диктатором. Но говорить можно много, да, интересно посмотреть факты, да, вот в интернете том же, еще со времен войны в Ливии 2011 года, так называемое обеспечение бесполетной зоны, да, со стороны войск НАТО, ходили вот такие вот, скажем, факты о жизни в Ливии. И, в принципе, это не просто слухи. У меня есть знакомые, кто в Ливии работал, и действительно там была высшая форма социализма. Итак, документ назывался «Вот за эти грехи», в кавычках «грехи», убили Каддафи. Первое. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина 14 центов. Новобрачным дарится 64 тысячи долларов на покупку квартиры. Далее. Образование и медицина полностью бесплатные. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1000 долларов дотации. Пособие по безработице 730 долларов. Закрыты военные базы НАТО, ну, которые там до этого существовали. Зарплата медсестры 1000 долларов. За каждого новорожденного выплачивается 7000 долларов. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь 20000 долларов. Крупные налоги и поборы запрещены. Крупные, значит, ВВП на душу населения 14192 доллара. Образование и стажировка за рубежом за счет государства. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания. За продажу продуктов с просроченным сроком годности большие штрафы и задержания подразделениями спецполиции. Часть аптек с бесплатным отпуском лекарств. За подделку лекарств смертная казнь. Квартирная плата отсутствует. Плата за электроэнергию для населения отсутствует. Продажи и употребление спиртного запрещены, сухой закон. Кредиты на покупку автомобиля и квартиры беспроцентные, ну, поскольку там запрещено ростовщичество было. Риэлторские услуги запрещены. Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения до 65%. И, придя к власти, Муаммар Каддафи изгнал из страны международные корпорации. Все. Только при Муаммаре негры юга Ливии обрели человеческие права. За 40 лет его правления население Ливии выросло в 3 раза. Детская смертность уменьшилась в 9 раз. Продолжительность жизни в стране увеличилась с 51,5 года до 74,5 лет. А также Каддафи принял решение вывести Ливию из мировой банковской системы, и его примеру хотели последовать еще 12 арабских стран. Ну, собственно говоря, это и послужило последней каплей для так называемого мирового сообщества, а точнее мирового правительства, для того, чтобы его ликвидировать. Так, это как такой контрастный, резкий пример по сравнению с другими культами личности. Да, культ личности здесь проявлен только в том, что был сохранен некий инструмент, благодаря которому можно было что-либо изменить. Но, как мне кажется, этот инструмент в конечном итоге и повлиял на уничтожение самого Каддафи. Поскольку, как опять же мне видится, в этом вот совете революционном, или как он там правильно назывался, ну, в смысле... Так, революционный комитет. В революционном комитете. Все-таки там уже сохранялись, скорее всего, одни и те же лица долгое время, на которых могло оказываться влияние со стороны. И ясно, что во многих политбюро известных нам стран, в том числе и СССР, также находились долгое время лица, вот этот вот совет уже назывался в народе домом престарелых, где как стало потом известно, скрывались документы, которых явно рассказывалось о том, что они уже, многие из них, работали не на Советский Союз, не на благоденствие страны, а на западные некоторые структуры. Я предлагаю, Володь, сейчас сделать небольшую паузу и послушать песню Владимира Семеновича Высоцкого, которая будет называться «Возле города Пекина». Если уж мы говорили про Пекин, если мы говорили о хунвэбинах, то в этом случае давай послушаем песню, в которых эти самые хунвэбины присутствуют. Ты не против? Конечно, нет. Ну хорошо, давайте тогда отдохнем. Возле города Пекина ходят бродь хунвэбины, и старинные картины ищут рыщут хунвэбины. И не то, чтоб хунвэбины любят статуи картины, вместо статуй будут урны революции культурной. И ведь главное знаю отличное, как они произносятся, но что это весьма неприличное на язык ко мне просится. Хунвэбины. Вот придумал им забаву ихний вождь товарищ Мао. Не ходите деть в школу, приходите бить крамолу. Чем еще контрапупишь мировую атмосферу, мы покажем крупный кукиш США и СССР. И ведь главное знаю отличное, как они произносятся, но что это весьма неприличное на язык ко мне просится. Хунвэбины. Итак, продолжаем сегодняшний наш эфир. 31 января 2015 года, суббота, 10-й день месяца Геллицина 1523 лета, седмица. Культ личности сегодня – это спасительный круг или еще один способ манипуляции массовым сознанием. Главный соведущий у нас Владимир. Владимир, какая еще у нас повестка дня, что еще будем рассматривать? Ну, теперь мы, собственно, будем переходить, наверное, к славянскому миру и к тому, что у нас происходит, и какие же манипуляции это массовым сознанием в данном случае возможно. Ну, коль мы закончили на заслугах Каддафи, Ливии, и как там, в общем-то, людям неплохо жилось, и это правда, вот, это нетрудно проверить было в свое время, то мы можем провести некую параллель. Ведь не секрет, что Ливия – это нефтедобывающая страна, и 95% экспорта – это была нефть. Но они еще и газ добывают, но газа там немного, а вот нефти там предостаточно. Я не поленился, посмотрел, сколько же они ее добывали. Значит, добывали они ее 1,4 миллиона баррелей в сутки при населении в 6 миллионов с небольшим и площади 1 миллион 759 540 квадратных километров. Но такое государство, как Российская Федерация, к примеру, оно добывает в день 10,6 миллионов баррелей. То есть, ну, приблизительно чуть-чуть меньше, чем в 10 раз больше, да, где-то там 8 раз больше. При этом занимая территорию почти ровно в 10 раз больше, 17 миллионов 125 187 квадратных километров. И имея население 142 миллиона 856 тысяч человек, это на 2010 год. Насколько достоверны данные переписи населения, об этом, может быть, тоже нужно было бы сделать отдельный эфир. Однако есть альтернативная версия, что население гораздо меньше, чем о нем пишут официальные источники. Но тем не менее, то есть в 10 раз больше территории, в 10 раз больше добыча нефти и где-то в 20 раз больше населения. Тем не менее, очевидно, что таких благ, которые я перечислял касательно маленькой Ливии, мы не наблюдаем в огромной России. вопрос, как говорится, нужно сказать, в пространство, да? Главное, чтобы не в пустоту. Почему? Это вопрос ко всем слушателям. Особенно к тем слушателям, которые придерживаются, скажем, идеологии, что российское политическое руководство трудится на благо России. Кто-то им мешает. Кто же им так сильно мешает, что им не удается страну, которая обладает не только нефтью, как Ливия, а еще огромными запасами газа, золота, алмазов, угля, леса, сельскохозяйственных угодий. Перечислять можно бесконечно. Это фактически, ну, кладовая всего мира, да? Даже касательно почв, да, то есть столько почв, сколько в Российской Федерации, нет ни в одной стране мира. Кстати, для понимания, Ливия находится в пустыне, и там нет даже воды. То есть все это было организовано за годы Джамахирии, была построена отдельная подземная река. Правда, ее во время организации бесполетной зоны зачем-то разбомбили, видимо, для того, чтобы она не летала, я так понимаю. Вот, ну это уже... Нет, ну, Володь, а вдруг она как прыгнет, ты понимаешь, иди смотри, ты как прыгнет оттуда. Да. Это же, надо же понимать. Вот, ну а мы вернемся к плану. В принципе, вопросы, которые обозначены, наверное, я их зачитаю, и мы будем плавно по ним двигаться. Вопрос такой, нужна ли нам, имеется в виду нам, как славянам, русичам, славянскому миру, сильная центральная власть, или наоборот, нас может больше устроить децентрализация управления, то есть самоуправление, а возможно синтез и того, и другого, да. Об этом можно долго спорить, долго взвешивать за и против, но если вкратце, то, конечно, для управления огромными территориями нужна какая-то центральная власть. И именно что не какая-то, а достаточно сильная. Иначе эти территории будут иметь тенденции к делению, федерализации с последующим распадом на так называемые независимые государства. Да? То есть первый этап мы видели в 91-м году и следующие этапы на подходе. Да? И любые страны, любых размеров можно кроить бесконечно, примеров тому много, например, Югославия или то, что сейчас происходит в Украине, тем более такие огромные государства, как Российская Федерация. То есть, конечно, центральная власть должна быть, но как она должна выглядеть и какая при этом отводится роль народу? Как мы обозначили выше в обзоре различных режимов, где присутствовала диктатура или так называемый культ личности, ну, народу там отводится, собственно, роль стада, да, которое загнали в стойло, и все зависит от настроений пастуха. То ли их на шерсть пустят, то ли на мясо, это как бы не им уже решать. Вот, наверное, это не очень хорошее положение для любого народа и для русского народа в частности, вот мне так кажется. Поэтому должны быть какие-то механизмы для того, чтобы вот эту сильную центральную власть, если она начнет, так сказать, неадекватно себя вести, для того, чтобы как-то ее оттуда снять и поменять. Да? И, в общем-то, тут не нужно выдумывать велосипед. Все это у славян уже было, я уже упоминал сегодня копное право. Если люди совсем не слышали об этом, то так, примитивно это способ выбора лучшего из лучших. Ну, вот как, например, проходят там, не знаю, школьные олимпиады или там спортивные состязания или чемпионаты по футболу, то есть там 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и победитель, да, то есть, ну, тут самый нижний уровень самоорганизации — это община или мир, или копа, или сход, или громада, по-разному это называлось в разных областях. Выбирает десятских, десятские выбирают соцкого или старосту старшего над стами. Вот. Старосты, соответственно, в более высшем органе управления, если там уже это речь идет о волости какой-то, да, там, или области по-современному, выбирают уже главу области, соответственно, то есть там тысячи начальника. А на самом деле за старостой не стоит 100 человек, и за десятским не стоит 10 человек, там цифры гораздо больше. Вот. И так, вплоть до там темников выбирают, то есть это тьма 10 тысяч, начальника над 10 тысячами, но снизу, а не сверху. Ну и дальше выбираются уже князья, это, грубо говоря, вот, ну можно сказать, что главы обладминистрации, да, если брать вот сегодняшнее территориальное деление там России или Украины. Они уже, в свою очередь, выбирают из самих же себя, вот они говорят, вы знаете, вот у нас есть Киевский князь, Черниговский князь, Смоленский князь, там, Ростовский князь и там, не знаю, Полоцкий какой-нибудь князь. И мы вот подумали и решили, что Полоцкий, вот он лучше всех справится с задачей, или Киевский, там, или Ростовский, давайте его выберем. То есть вот такой был механизм. Однако этот механизм уже давно отсутствует, мы зачитаем сегодня некоторые наши древние источники, где об этом написано, но это чуть позже. Вот. И давно уже присутствует так называемая сильная вертикаль власти, вот эта центральная, без какого-либо влияния на нее народа снизу. То есть это можно сказать и о династии Рюриковичей, хотя еще были отдельные эпизоды, когда новгородская веча гнала князя из города, если он им был не по нраву. Киевская веча тоже вплоть там, до 12 века князей выгоняла периодически, если они там бока какие-то мочили, как говорят сегодня. То есть прецеденты были. Но чем дальше, тем их было меньше. После Володь, того... я хочу здесь вставить пару слов. Дело в том, что если мы говорим слово «выбирали», это все-таки относится к демократическому кабинету власти, принципу построения власти. Если мы говорим «назначали», то в этом случае это относится уже к нашему исконному принципу управления. Потому что именно «назначали» выбирают все-таки тогда, когда претенденты себя выставляют и из них выбирают. А «назначают», когда присмотрели и сказали, вот этот человек справится, вот как ты правильно сказал фразу, тот он справится лучше, чем другие. То есть для блага Отечества, для блага страны, для блага людей выбирался принципом назначения, а не просто выбирался, как сейчас имеется в виду, слово «выбиралось». Вот это первое, что я хочу сказать. Второе, что вот эти вот князья, они выбирали, кого ты не закончил, как называлась-то должность, на которую назначали лучшие из лучших. Ну, великий князь назывался. Или циарий, царь, да? Да. Вот, значит, это тоже надо понять, что здесь тот царь, который всем известен, это совсем не тот царь, который был когда-то, которого назначали. И еще один момент, который тоже я хочу, на который тоже хочу обратить внимание, это те годы, когда ты сказал, что выгоняли князей из городов, из Киевского, из Новгородского княжества, это как раз говорит, или там республики тогда еще написано, хотя назывался, наверное, по-другому, а не республика. Ну ладно, это другой разговор. Так вот, это говорит о том, что князья в те времена уже были не назначенные, а они имели титул пожизненный, который передавался их детям. И это было уже основное нарушение того покона, по которому жили наши пращуры. Как только титул князь или какой-то другой титул стал передаваться его наследникам, то сразу стали появляться те проблемы, которые сейчас умножились и увеличились в разных местах и в конечном итоге привели к тому, что мы сейчас имеем. Князь – это должность, но не титул, передаваемый, как, например, там дворянин или кто там еще, боярин, как потом тоже боярин стал, это не должность, а титул, передающийся по наследству. Вот какая подмена произошла в те времена, так эта подмена превратилась в измену, и сейчас она существует на всей территории не то что славянского мира, она существует везде. Вот как вот такое дополнение хотел сделать, я его сделал. Ну, конечно, справедливо. Я, может, не четко так обозначил. Я сказал, выборы лучшего из лучших. То есть сначала деревенский сход, сельский сход выбирает десятских, а уже десятские, а не деревенский сход, выбирают сотника. То есть они уже лучшие из вот этих, из народа, да? И они среди самих себя, то есть уже лучших, выбирают самого лучшего. Те потом съезжаются... Опять самого лучшего. То есть это способ приведения самого лучшего к власти. Таким образом просеян весь народ. И есть прямая связь как снизу вверх, так и сверху вниз. То есть известно, с кого спрашивать. Те, которые выбирали у себя на улице Десяцкого, они его в лицо все знают. И если что не так, они к нему будут обращаться непосредственно. И если где-то сверху что-то не так, они скажут: слушай, а сотник наш-то что-то такое, куролесит там непонятное, разберись-ка с ним, а то мы и тебя снимем. Ну и так далее. И так вплоть до великого князя. Да, это все понятно. Я просто уточнил, что выборы не те, которые сейчас были, а именно было назначение. У нас сейчас выборы, когда мужичок какой-нибудь потряс деньгами перед дурачками, поставил кому-нибудь бутылку водки, дал 500 рублей, как это некоторые любят делать, станцевал с бубнами там перед молодежью, и его выбрали. А раньше такое не прокатывало, не проходило. Раньше назначали. И даже если человек был не согласен, то перед миром он, ну как сказать, обязан был взять на себя то назначение, которое ему мир назначил, ту должность, которую ему мир назначил. И это была не пожизненная должность, это была назначенная на какой-то определенный срок. Точно так же, как выбирали, например, какого-то боярова мужа, воина, который руководил чем-либо, то есть боевого князя. И в случае, если была какая-то война, то вот этот боевой князь на случай войны мог взять, или не даже не мог, ему передавались полномочия для управления, если был князь боярый, то есть боевой, и был князь обычный, тот, который, про который сейчас ты говоришь. То есть все должности назначались и не передавались по наследству. Вот на что я акцентировал. Все остальное ты говоришь очень правильно, и я просто формулировку слов несколько со своей стороны решил подправить. Ну да, смысл в том, что это не были массовые выборы, что вывалил весь народ, как сейчас, да, просто он к телевизорам вываливает, и им кого-то там 4-5 лиц подсунули, да, и они эти лица выбирают. То есть была совершенно другая схема. То есть старшина выбирала более высокого ранга, скажем так, служителей народа. Вот, и в принципе, вот в Украине, когда это была еще гетьманщина, называлось государство, то сразу, ну, после смерти Хмельницкого произошла так называемая Черная Рада, потому что казацкую старшину выбирали, собственно говоря, представители младшего офицерского состава, скажем так, а уже казацкая старшина выбирала гетьмана. А здесь же, пользуясь беспрецедентным популизмом, ну, к чему мы сегодня уже привыкли, была проведена такая некая реформа, и была собрана чернь, почему и Черная Рада. Ну и чернь, естественно, проголосовала за проходимца, который благодаря этому и пролез. Хорошо, ну давай не будем очень широко расходиться, давай все-таки линию придерживаться линии, которую обозначил. Раз уж мы упомянули Вече, то, наверное, тогда я сразу зачитаю пару отрывков из Велесовой книги, чтобы уже к этому не возвращаться. Что это за источник, ну не будем сейчас говорить, это он спорный, кстати говоря, но тем не менее. Предположительно, это 8 век. Итак, это табличка 3Б. Табличка, дощечка деревянная, на которой чертами резами это было написано. Я читаю современный русский перевод в переводе Гнатюков. Кровь родства, это святая наша кровь. О том напоминали старейшины, когда избирали князей. И так мы 15 веков управлялись Вечем, и собирались на него, и судили всякого, как подчиненного, так и главного. Так правили наши отцы, и всякий мог высказать слово. Но то благо утратили мы из-за хазар после веков Трояна, когда впервые князья уселись с сыновьями своими и внуками наперекор решению Вечи. Барусы не имели тогда иной власти, кроме Вечи. Хазары пошли на них, а у тех не было воинов. И то расторжение длилось 500 лет, и не закончилось скоро, а расплатой стало для нас ярмо хазарское. Ибо пока барусы бились между собой, на них напали многие враги. А внук Троянов был одинок при друзьях многих и был захвачен врагами. За 4 века до Сурожца хазары паяли нас и лишили роды нашей Вечи, и взяли нас с князьями нашими в кабалу. И мы на них гнули спину, и были все под хазарами. Тут как бы комментарий переводчика. Возможно, под веками Трояна подразумеваются те 15 веков, на протяжении которых славяне не управлялись Вечем и жили в согласии, управлялись Вечем и жили в согласии по заветам отца Ория, с тех пор, как три сына, Киевщек и Хариф, привели славян на Русь и правили триумвиратом. Таким образом, Троянова земля – это земля предков. Это один отрывочек. Тут очень много, часто встречается упоминание Веча, именно в таком контексте, что как только перестали управляться Вечем, сразу произошли нехорошие вещи. Володь, еще хочу, пока там смотришь, что дальше, следующий отрывок. Вот слово «троян» и слово «троя» имеют один корень. Я имею в виду «троя» – город. И у нас очень часто применяются «три светлые», «три ликие» и так далее, другие, другие эпитеты, другие слова, связанные с... где присутствует слово «три». Так вот, есть очень интересная теория о том, что Троя находилась не где-то там, как сейчас ее приписывают там, в Азии, еще где-то там, уже сколько этих Трой там нашли, да, она находилась на Руси. И как раз благодаря тому, что эта Троя существовала, был некий такой центр очень великий, большой, который очень долго существовал. И благодаря этому все славяне, русы и арии, они, в общем-то, дружно между собой существовали, придерживались тех конов, о которых мы сейчас говорим. И необходимо было эту Трою разрушить для того, чтобы ввести смуту, хаос среди славянских народов, среди славянских племен. Так что вот эта теория очень достаточно интересная, и она, мне кажется, имеет право на существование и исследование. Пожалуйста, продолжай, Володь. Да. Значит, это табличка 6А. Все их табличками все называют. Дощечка. От Ория, то наш общий отец с барусами, от Рарики до Днепры и Карпан образовалась держава великая, которая управлялась родичами и вечами. Всякий род избирал своего родича, чтобы тот правил. Когда пришли к горам Кавказским, князья и воеводы вели людей на битву с врагами во славу Перуна, и даже Божья помощь к нам возвратилась. И была сотворена та держава русская русами и барусами. То есть тут опять-таки еще раз упоминается, что управлялись родичами и вечи. То есть родоплеменной строй – это то, что было присуще славянам. При этом... В этой же Велесовой книге описывается по разным как бы, мнениям переводчиков от 20 тысяч лет истории русов до 2 тысяч лет. Потому что две темы, в общем-то, однозначно переводятся как 20 тысяч лет, тьма – это 10 тысяч. Но некоторые все-таки говорят, что в данном контексте тьма – это 1000 лет, а не 10 тысяч лет. Возможно, но даже если это 2 тысячи лет, достаточно большой период, причем... Речь идет о 2000 лет до определенного периода, то есть там на самом деле где-то 3500 лет описывается. И говорится о том, что у славян и ариев существовали огромные державы размерами иногда со всю Евразию, иногда с половину. Постоянные были какие-то гражданские войны, постоянное было какое-то внешнее нападение, и при этом подчеркивается, что упадок всегда наступал ровно тогда, когда отказывались от вечевой формы управления государством. И вечевая форма управления, точнее не государством, а державой, так правильнее будет сказать, вечевая форма управления державой не мешала никоим образом управлять огромными территориями, такими, как какой является сегодняшняя Российская Федерация. Потому что, в принципе, она не на пустом месте возникла, и Российская империя не на пустом месте возникла в свое время. То есть это была, есть и будет земля наших предков. Ну, это было маленькое лирическое отступление. Итак, и может быть мы тогда послушаем еще одну музыкальную паузу, сделаем? Ну, давай. Давайте от политики немножечко отойдем и послушаем красивую песню «Ах ты, зимушка, зима». Ох ты, зимушка, зима, ты холодная была. Холодная была, все дорожки замела. Эй, на люли, все дорожки замела. Все негде всаднику пройти. Эй, да люли, негде всаднику пройти. Я дорожку размету, сама всаднику пройду. Пройду. Ах ты, всадник молодой, ты возьми меня с собой. Эй, да люли, ты возьми меня с собой. Возьми меня с собой, молодой твоей женой. Эй, да люли, молодой твоей женой. Меня, милый, подхватил, даль сторонку укатил. Эй, да люли, дай сторонку укати. Славянский мир. Это наше радио. Продолжаем эфир на народном интернет-радио «Славянский мир». Культ личности сегодня. Спасительный круг или еще один из способов манипуляции массовым сознанием. 31 января 2015 года, суббота, 10-й день месяца Гелия, 7523 лета, седмица. Владимир задал тему, Владимир ее раскрывает. И вопрос, о чем говорим дальше? Ну, мы пока по-прежнему говорим, нужна ли нам сильная центральная власть или, наоборот, децентрализация, а, возможно, и синтез и того, и другого. Конечно, выводы делать не нам, выводы делать слушателям. Мы всего лишь поднимаем этот вопрос для того, чтобы люди задумались. Итак, однозначно у сильной центральной власти, особенно для таких государств, как Российская Федерация, мы уже говорим о Российской Федерации, вот, или о так называемом русском мире, хотя во многом сейчас это словосочетание приобрело однозначно русский или славянский мир, не может обойтись без сильной центральной власти, потому что территория огромно, и как-то нужно это дело контролировать. Однако же, если эта власть будет попросту диктатурой, то в самом начале у нас был обзор диктатур, и понятно, что ни к чему хорошему это не приведет русский народ. Тем более на наших землях это уже было. Вот, была диктатура пролетариата. Вот, был Сталин, его мы специально не касались, потому что очень уж неоднозначная личность, и по этому поводу нужно не один эфир делать, не два и не десять. Вот. Был такой человек, и прекрасно. Много хорошего чего сделал, много чего, наверное, нехорошего или ему приписывают. Ну, в общем, поэтому мы не будем эту личность обсуждать. Вот. И. То есть мы разобрали, какие были варианты, и в принципе остаются на сегодняшний день. На самом деле так уж сильно никто не мешает, да, заняться самоуправлением местным. Основная проблема в том, что народ не хочет этого делать сам. Люди не хотят организовываться на уровне подъездов, ну, единицы, да, кто-то хочет, но в основном не хотят. И именно поэтому, как у нас говорил президент Украины первый, мы маем это, что маем. Вот, это касается и Украины, и России, и Белоруссии. То есть у нас, возможно, не зря говорят, что вот русскому народу присуща какая-то тоска там, по сильной руке, по какому-то кнуту, там еще что-то. Ну, есть всякие разные неприличные эпитеты. Вот, но как-то люди тянутся к какой-то сильной власти для того, чтобы их просто, ну, загнали в строй и говорили налево, направо, шаг лево, шаг вправо, расстрел. За этим есть, конечно, определенные предпосылки. Если углубиться в старину, то когда-то давным-давно, есть версия, по крайней мере, да, существовало ведическое общество, которое имело сильную центральную власть, но немножко не ту, которая предстала перед нами в виде диктаторов 20 века. И вот по этому поводу я хотел бы попросить Алексея поставить один фрагмент. Я сейчас объясню, что это такое. Значит, это выступает женщина Светлана Петровна Рассушина, это директор Института психологии и астрологии. Ей в свое время, в 2000-х годах, там, в начале 2000-х, довелось посетить индийский город Джаганатхапур, и там она встретилась с одним из подвижников, на санскрите это называется садху, и вот этот вот садху передал ей определенное пророчество о том, что Кали-юга, темные века, в русской традиции это называется ночь Сварога, заканчивается сейчас определенным образом. Это связано с галактическими циклами, с вселенскими. Это не просто как сказка подается. За этим стоят определенные знания, которые в том числе вот в том храме, где этот садху, скажем так, служит, сохранились. И он сказал, что время повернулось вспять. Будет восстановлена древняя ведическая цивилизация, и не где-нибудь, а на территории как раз-таки вот Российской Федерации. И... Ты сейчас все перескажешь, я так чувствую. Нет, это преддверие к отрывку, отрывок там о другом. И вот в этом отрывке, собственно, говорят, чтобы понятно было, о чем там речь. Он говорит, какой же именно была форма правления ведической цивилизации, и какой форме правления... Ну, согласно его познаний, согласно того пророчества, которому больше 5000 лет, мы сейчас как бы должны подойти. Ну, вот я попрошу Алексея поставить этот отрывочек. Ну что ж, давайте слушать. Это будет, ну, и все будет сделано демократическим путем. И это будет новая форма правления. Я не знаю, как ее назовут, отвечал садху. Но по сути это будет напоминать ведическое устройство государства, которое было много тысячелетий назад. У нас не в памяти людей почти не сохранилось, что это такое. Сохранилось только в священных писаниях. То есть, в принципе, изучать, поднимать эту информацию мы можем. Но как это, мы не можем сказать. Но он говорит, что отдаленно будет напоминать. И только Россия, имея опыт, может сделать такой синтез, имея опыт монархии, демократии и социализма, сможет сплавить это в одно и создать новое мироустройство и новое управление государством. Вот это что-то будет совсем новое. Вот. Но он сказал, что, я говорю, а что там в ведической цивилизации было самое главное? Он сказал так, что сильная центральная власть, возможность проявлять свою свободу воли, то есть демократическим путем как-то выражать свою свободу, и социальная защита граждан. Это основные принципы ведической цивилизации. То есть я так понимаю, что это для нас очень позитивно. Славянский мир. Проснись и слушай. Итак, прозвучал фрагмент из пророчества. Если есть какие-то комментарии, пожалуйста, прокомментируй. Если какие-то вопросы наших радиослушателей есть, пожалуйста, их задавайте. Ну, в принципе, тут комментировать нечего. Это было мнение, скажем, директора Института психологии и астрологии, точнее не мнение, а прямая речь садху, с которым она общалась. Насколько это достоверно, недостоверно, это не нам решать, но тем не менее есть вот такая информация. И в свете нашего эфира, в общем-то, говорится о том, что должно быть совмещение и сильной центральной власти, и при этом народного самоуправления. Наверное, это и так очевидно. Но вопрос сейчас стоит не только в этом. Речь-то идет о каких-то заоблачных, идеальных, стародавних временах, которые во всех культурах всех народов Земли обычно называются Золотым веком. Вот. Мы сейчас явно, что не в Золотой век живем, хотя как раз в этом пророчестве говорится, что мы вступаем в этот золотой век. Правда, это будет не мгновенно, а постепенно. И нас ждут очень тяжелые испытания впереди и тяжелый кризис. И, к слову сказать, вот этот Садху, он еще в 2005 году, в общем, достаточно точно предсказал события на Украине, которые сейчас происходят. Правда, он не говорил, где это будет. Вот. И исходя из этого, вот то, что, как говорят, что хорошо для русского, то для немца смерть. Да, что было хорошо в те стародавние времена, во время Золотого века, и, возможно, будет хорошо во время следующего Золотого века, маленького вкрапления, о котором говорит ведическая традиция, да, и не только это пророчество, и которое, возможно, настанет, может, через 50 лет, а может, через 150, вот, а может, через 20. Но пока де-факто не золотой век на дворе, то насколько это разумно и безопасно верить в свою судьбу какому-то одному человеку и, ну, извините, фактически слепо следовать за ним, да, надеясь на то, что это действительно отец народов, друг детей лучший, ну и так далее. Все вот эти эпитеты, которые мы слышали касательно диктаторов 20 века, да? Ведь мы можем проанализировать теперь, глядя назад, большое видно издалека, к чему привели все эти отцы народов и друзья детей в массе своей. Да, можно сказать, что при их власти в какой-то степени их государства процветали, но что случилось потом? И вот у нас один из вопросов, к чему приводили такие явления, да, как вот культ личности в прошлом, в разных стран и народов, и к чему они могут привести сегодня. Вот мы можем опять-таки взять пример Муаммара Каддафи. Я помню, что в тот момент, когда была агрессия против Ливии, сам Муаммар ездил по городу, ну, по Триполи на машине с открытым верхом. И, ну, народ, видно было, что его искренне встречает. То есть их там не под дулом автоматов согнали. И, насколько мне известно, он перемещался без охраны. То есть он не боялся, что кто-то из его подданных причинит ему какой-то вред. Он был 100% уверен, что никто ему зла не желает. Но, тем не менее, его физически устранили, государство разрушили. И причем разрушили это в основном чужими руками. Да, там присутствовал иностранный военный контингент, но в основном там воевали наемники, да, и боевики из различных там сопредельных государств африканских. И возникает вопрос, если весь народ был горой за Джамахирию, за Каддафи, убрали Каддафи, почему пропала Джамахирия? Она должна была остаться. А сейчас там, ну, как известно, совершенно другой режим. Они снова являются колонией этого так называемого мирового сообщества, мирового правительства, которое просто из них выкачивает нефть. И опустили страну до уровня просто плинтуса, ну, где они и были до Джамахирии. То есть иммунитет не сработал. Был лидер, было все хорошо. Убрали лидера, все стало плохо. Такой же пример можно привести и касательно нашего народа. То есть наш народ породил немало лидеров и вождей. К примеру, можно взять киевского князя Святослава, да, которого обычно говорят с эпитетом храбрый, то есть, который уничтожил врагов тогдашней Руси, хазарский каганат. И тем не менее, он был предательски убит на Днепровских порогах на Хортице. И после этого, в общем-то, начался закат Руси и упадок Руси, начались междоусобные войны. Хотя официальная историография немножко по-другому это рассматривает, но, в принципе, это так. После этого на Русь пришла чуждая славянам вера, она была насажена огнем и мечом, об этом пишется в летописях. Была очень серьезная гражданская война, после этого 200 лет были непрекращаемые усобицы. Об этом опять-таки подробно написано в повести временных лет, которая официально признается всеми историками. То есть назвать это расцветом Руси как-то язык не поворачивается. А такое государство, конечно же, не могло возникнуть само по себе, не имея никакого основания, ну там приблизительно в 9 веке. Конечно же, оно существовало и раньше. И фактически исторический период, так называемый, который летописный, это уже история заката Руси. Итак, был лидер, все было хорошо. Убрали лидера, опять все стало плохо. Ну, можно подобный пример привести и со Сталиным, но опять-таки личность неоднозначная, и многие скажут, ну как же, Советский Союз же еще по инерции прокатил еще почти 50 лет. Да, но сразу начали развиваться процессы, которые привели к его распаду после убийства Сталина. Ну, а то, что он был убит, это опять-таки уже не является тайной, официально озвучено, раскрыты архивы НКВД. И встает вопрос, каков же должен быть иммунитет у народа, который вот, скажем, хорошо, даже если этот лидер действительно является благодетелем, и вот его не стало по какой-то причине, каким образом, какая система должна быть, чтобы это не влияло? То есть об этом когда-то рассуждал покойный генерал Петров, да, лидер партии КПЕ, который исповедовал концепцию общественной безопасности, он говорил, что у нас не должно быть все основано на лидерских качествах, да, то есть одного человека, потому что одного человека можно купить, устранить, убить, ну что угодно сделать, в общем ликвидировать, и тогда все дело развалится. Что, собственно говоря, ну, на мой личный взгляд, я, может быть, ошибаюсь, и произошло со сторонниками вот курсом правды и единения. Там после этого начался разброд и шатание. Ну, примеров масса. Когда есть сильная личность, и как только ее не становится, все распадается. То есть, может, это не совсем корректное сравнение, но это можно сравнить с некими костылями. То есть, народ не хочет думать своей головой, не хочет принимать какие-то решения, не хочет брать на себя ответственность, а все делегирует некому сильному харизматичному лидеру. И ставка делается вся на него. Вот такие размышления по этому вопросу. То есть, другими словами, получается так. Если вдруг появляется сильный человек, лидер, яркий представитель народа, но при этом народ сам по себе очень аморфный, не желающий что-либо делать самостоятельно, то в этом случае благополучие народа долго не сохраняется. Как только убирают этого лидера, то сразу же начинаются... борьба за какие-то сладкие кусочки, за какие-то почетные места, дележка между усобиц, о которых ты говоришь. Аналогично я припоминаю после того, как закончилась эпоха Ивана IV. Хотя тоже личность неоднозначная, по многим показателям, скорее всего, составная из некоторых других личностей. Но как только убрали Ивана IV, сразу начались... вот эти вот распри, сразу началась дележка, вторжение иностранное, и, в общем-то, ничего хорошего из этого не вышло. И, естественно, закончилось тем, что поставили новое направление в царствование, и страна покатилась дальше по наклонной. Вот как-то такое замечание с моей стороны. Ну, и теперь мы переходим, наверное, к главному вопросу. Это все присказка была, да? А может ли наше время, вот наше начало 21 века, породить лидеров, действительно способных повести за собой народы к их благоденствию, процветанию и счастью? Или же это всего лишь продукт современных пиар-технологий? Ну, то есть, таковые лидеры как бы есть, да? Мы их видим в телевизоре, но являются ли они тем, за кого их выдает, так сказать, акулы пера и масс-медиа? Это вопрос с твоей стороны или это заголовок под темы? Это и вопрос, и заголовок под темы. Понятно, риторический вопрос, скажем так. Да. Если ты только что говорил, что ставки на лидеров, они всегда приводят к какому-то плачевному результату, то в этом случае стоит вопрос, а зачем нужен тогда в этом случае какой-то сильный лидер при аморфном народе? При тех самых овцах, которых долго-долго культивировали, выводили вот этот вид овец, которые довольны каким-то лидером, которые довольны тем снабжением, которое у них есть, довольны положением своим личным и стремятся это личное положение улучшить и плюют на положение других. Вот в этом случае зачем вообще нужен лидер? При таких овцах все равно, как только уберут лидера, то эти овцы начнут друг другу глотки грызть, как последние волки. Совершенно верно. И об этом же, как это, может, не странно, да, говорит такой... идейный вдохновитель, как депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Евгений Федоров. Да? То есть он говорит, что президент, конечно, у нас молодец, и он является национальным лидером, на самом деле, а не просто каким-то там президентом, но как президент он ничего не может, вот, он абсолютно ограничен во всем. Ну и к тому же во власть кругом проникла некая пятая колонна недоброжелателей Руси, которые, собственно, и ограничивают президента. Ну и, соответственно, ну что он может сделать? И говорит, ребята, народ, все за вами. То есть, в принципе, он озвучивает то же самое. Единственное, возникает вопрос, а если вот этот национальный лидер ничего не может сделать, ну, по каким-то, пусть даже и объективным причинам. Вот он горит желанием, но сделать ничего не может. А в чем смысл тогда объединяться именно вокруг его личности, да, или вокруг вот этого национального лидера? Не проще ли взять просто управление снизу, да, о чем мы говорили, какое-то самоуправление? И тогда все равно, кто там будет национальным лидером? Кого община изберет, в конце концов, да, кто выйдет по вот этому методу лучшим из лучших, но тот и будет, наверное, национальным лидером. И вот тут вот опять-таки встает вопрос, каким же образом может общество породить этих лидеров, да? Каким образом они могут, скажем так, взойти на трон? И понятно, что мы уже рассмотрели, что нужно иметь своего царя в голове, а не только царя снаружи. Однако без сильной центральной власти такому государству, как Российская Федерация, все-таки не обойтись, да? То есть должно быть и то, и другое. Так вот вопрос, а принципиально, есть ли претенденты на вот этого самого великого царя, кормчего, вождя и мессию, да? Часть российского общества, ну и славянского общества в целом, даже и мирового общества считает, что такой лидер есть, да? Мы не будем называть фамилию, но и так все догадываются, да, о ком идет речь. Однако встает вопрос, а каким образом этот лидер оказался на вершине? Ну ведь как-то же он туда попал, да? Понятно, его выбирал абсолютно не народ, да? Так уж получилось, что группа олигархов, находящаяся у власти, попросту этого человека туда поставила. То есть он является наемным менеджером, но, к сожалению, наемным менеджером не народа, а наемным менеджером хозяев государства, которые немножко отличны от народа, в том числе и по национальности. Да? Вот. И ну, тут много может возникнуть вопросов, что же произошло и почему вдруг те, которые поставили этого наемного менеджера, да, позволили ему какие-то вольности, даже если он в душе вот так вот за народ. И как же могло это произойти? Да? Но это, наверное, тема вообще отдельного эфира. А да, вопрос... так мы сейчас с тобой да. залезем в очень глубокие дебри, из которых вопрос... будем долго вылезать. А вопрос тут в другом. А вот все-таки является ли вот этот национальный лидер, да, является ли он действительно национальным лидером? Или это всего лишь раздутый продукт современных пиар-технологий, которые могут черное перекрасить в белое, белое в черное, работают во всем мире, объединенные в одну сеть, целые институты научно-исследовательские, которые только тем и занимаются, что они изучают общественное мнение для того, чтобы потом формировать общественное мнение. И формируется оно везде, и Российская Федерация не является исключением. Как раз наоборот, это одно из сильнейших, крупнейших государств мира, где такие наработки, ну, находятся, скажем, передовые разработки находятся в том числе и в Российской Федерации. И я бы тут опять хотел немножечко зачитать. Значит, был такой и есть, наверное, американский лингвист, философ, общественный деятель, автор книг и политический аналитик Ноам Хомский. Вот, он также заслуженный профессор языкознания в Массачусетском технологическом институте. А это, кстати говоря, вот этот институт Массачусетский, это один из институтов так называемого мирового правительства. Ну, как и Гарвард, и Оксфорд, и Йейл, как его, в общем, много их, да, Тависток, огромная куча. Колумбийский университет. Вот Массачусетский технологический туда же относится. И один из выдающихся деятелей науки 20 века. Его фундаментальные труды в области теории языкознания и науки познания получили заслуженное признание в научном и преподавательском обществе. Итак, вот Ноам Хомский составил список из 10 способов манипулирования с помощью средств массовой информации. Итак, что же он выделил? Первое. Отвлечение внимания. Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых политическими и экономическими правящими кругами посредством постоянного насыщения информационного пространства малозначительными сообщениями. Прием отвлечения внимания весьма существенен для того, чтобы не дать гражданам возможности получать важные знания в области науки, экономики, психологии, нейробиологии и кибернетики. Постоянно отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, переключая его на темы, не имеющие реального значения, добиваться того, чтобы граждане постоянно были чем-то заняты, и у них не оставалось времени на размышления. «С поля в загон, как и все прочие животные». Цитата из книги «Тихое оружие для спокойных войн». Второй способ манипуляции. Создавать проблемы, а затем предлагать способы их решения. Данный метод также называется проблема-реакция-решение. Ну, знаменитый problem-reaction-solution, да, английское. Создается проблема, некая ситуация, рассчитанная на то, чтобы вызвать определенную реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы правящим кругам. Например, допустить раскручивание спирали насилия в городах или организовать кровавые теракты для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики, ущемляющей гражданские свободы. Или вызвать экономический кризис, чтобы заставить принять как необходимое зло нарушение социальных прав и сворачивание работы городских служб. Третий способ. Способ постепенного применения. Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять ее постепенно, день за днем, год за годом. Именно таким образом были навязаны принципиально новые социально-экономические условия неолиберализм в 80-х и 90-х годах прошлого века. Сведение к минимуму функций государства, приватизация, неуверенность, нестабильность, массовая безработица, заработная плата, которая уже не обеспечивает достойную жизнь. Если бы все это произошло одновременно, то наверняка привело бы к революции. Ну, по-русски это называется тихой сапой, да, или как есть такой образ, лягушку, если бросить в кипяток, она выпрыгнет, а если ее медленно подогревать воду, она не заметит и сварится. Вот это этот способ постепенного применения. Четвертый способ. Отсрочка исполнения. Другой способ продавить непопулярное решение заключается в том, чтобы представить его в качестве болезненного и необходимого, и добиться в данный момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Гораздо проще согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем. Во-первых, потому что это не произойдет немедленно. Во-вторых, потому что народ в массе своей всегда склонен лелеять наивные надежды на то, что завтра все изменится к лучшему. И что тех жертв, которых от него требуют, удастся избежать. Это представляет гражданам больше времени для того, чтобы свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно принять их, когда наступит время. Например, повышение тарифов ЖКХ, повышение пенсионного возраста. Это все вводится постепенно. Объявляется, потом проходит 3-5 лет, это внедряется. Внедрение электронных паспортов, внедрение биометрических паспортов и так далее. Это воспринимается сразу обществом в штыки, но говорят, ребята, не сейчас, через 5 лет. А, ну через 5 лет, хорошо. Пятый способ. Обращаться к народу как к малым детям. В большинстве пропагандистских выступлений, рассчитанных на широкую публику, используются такие доводы, персонажи, слова и интонации, как будто речь идет о детях школьного возраста с задержкой в развитии или умственно неполноценных индивидуумах. Чем усиленнее кто-то пытается ввести в заблуждение слушающего, тем в большей степени он старается использовать инфантильные речевые обороты. Почему? Если кто-то обращается к человеку так, как будто ему 12 или меньше лет, то в силу внушаемости, в ответ или реакции этого человека с определенной степенью вероятности также будет отсутствовать критическая оценка, что характерно для детей в возрасте 12 или менее лет. Шестой способ. Делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на размышления. Воздействие на эмоции представляет из себя классический прием, направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге и вообще к способности критического осмысления происходящего. С другой стороны, использование эмоционального фактора позволяет открыть дверь в подсознательное для того, чтобы внедрять туда мысли, желания, страхи, опасения, принуждения или устойчивые модели поведения. Седьмой способ. Держать людей в невежестве, культивируя посредственность. Добиваться того, чтобы люди стали неспособны понимать приемы и методы, используемые для того, чтобы ими управлять и подчинять своей воле. Качество образования, предоставляемого низшим общественным классом, должно быть как можно более скудным и посредственным, с тем, чтобы невежество, отделяющее низшие общественные классы от высших, оставалось на уровне, который не смогут преодолеть низшие классы. Восьмой способ. Побуждать граждан восторгаться посредственностью. Внедрять в население мысль о том, что модно быть тупым, пошлым и невоспитанным. Девятый способ. Усиливать чувство собственной вины. Заставить человека уверовать в то, что только он виновен в собственных несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умственных возможностей, способностей или прилагаемых усилий. В результате, вместо того, чтобы восстать против экономической системы, человек начинает заниматься самоуничижением, обвиняя во всем себя, что вызывает подавленное состояние, приводящее в числе прочего к бездействию. А бездействие никакой революции речи быть не может. Десятый способ. Знать о людях больше, чем они сами знают о себе. В течение последних 50 лет успехи в развитии науки привели к образованию все увеличивающего разрыва между знаниями простых людей и сведениями, которые обладают и пользуются господствующий класс. Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии система получила в свое распоряжение передовые знания о человеке как в области физиологии, так и психики. Системе удалось узнать об обычном человеке больше, чем он сам знает о себе. Это означает, что в большинстве случаев система обладает большей властью и в большей степени управляет людьми, чем они сами. Вот такие вот нехитрые наблюдения. И я вот хочу спросить у Алексея, у жителя Российской Федерации, в какой степени прочитанные 10 способов относятся к Российской Федерации и применяются там? Это, наверное, надо спросить не у меня, а наших радиослушателей, поскольку все-таки я ведущий, это не совсем корректно с моей стороны давать комментарии. Но как заметочку, когда ты начал читать, я, естественно, что так примерял. И примерял к тому, что происходило, происходит. И, в общем-то, вижу, что это имеет место быть. Но когда ты живешь внутри страны, то не всегда это заметно, потому что проще наблюдать за происходящим на стороне, нежели чем давать анализ тому, что у тебя здесь под носом происходит. Это как раз еще один из тех принципов, которые, наверное, здесь не упомянули. Поэтому, когда это все происходит внутри страны, это воспринимается по одному. Ну, то есть, вот против нас война, все, вот перевели стрелки, как там было сказано, да, то есть проблема извне. Перевели стрелки на проблему извне, все начинают думать, как, чего, зачем, почему. И уже, естественно, не думают, что война может быть организована и силами, находящимися внутри. Если кто-то думает о том, что силы какие-то есть внутри, то, естественно, создается, опять же, такое общественное мнение, которое говорит о том, что да, такие силы есть, они нам мешают. Даются названия этим силам, и против них надо консолидироваться. Вот. И так далее, и тому подобное. И большинство людей как раз на это на все ведется. Но со стороны, что, опять же, хочу сказать, со стороны люди наблюдают не за тем, что у них под носом происходит, а наблюдают за тем, что происходит в других странах. Например, что происходит в Америке. А в Америке вот это, вот это, вот это. И средства массовой информации активно подбрасывают, что вот в Америке все плохо, мы молодцы. Там, на Западе все плохо, мы молодцы. Там, в Норвегии наших прессуют, детей отбирают, у нас такого нет. В Германии там вот это, у нас такого нет. В Польше вот это, у нас такого нет. То есть всегда переводится на стрелки на какие-то внешние проблемы. Но при этом мало кто анализирует то, что происходит внутри. Ну, к примеру, вот когда ты говорил про Каддафи, о том, что был упразднен банковский процент, то сегодня, если мы посмотрим на то, что происходит в России, можем обратить внимание, что при каждом кризисе, такие кризисы у нас происходят постоянно, хотя надо отметить, что Россия самая богатая страна, которая может самостоятельно жить, просто закрыть все входы и выходы, и при этом с ней вообще ничего не случится. У нас есть все. Да, вот при правильном при правильном управлении, при правильном направлении средств и управлении мыслями людей, все будут жить счастливо, но не как бараны в загоне, а будут счастливо жить как люди, как человеки с большой буквы. И при этом у нас все будет хорошо и замечательно, и никто там вообще будет не указ. Вот. Но при этом, значит, что происходит? При каждом кризисе активно идет речь о том, что в верхах выдвигается множество программ стабилизации чего-либо. И самое интересное, что стабилизируется в первую очередь не промышленность, не сельское хозяйство, а выделяются дотации, например, на банки. Очень активно поддерживаются государством банки. То есть те самые банки, которые загоняют людей в кабалу. Казалось бы, если я как промышленник или как фермер какой-то хотел бы взять деньги в кредит, но зачем мне вот так вот, если по большому счету все рассчитать, нужно идти к посреднику, у которого процент будет намного больше, чем у того, у кого этот посредник берет деньги. И Центробанк выдает под какой-то процент банкам. Те банки живут за счет того, что сами добавляют процент. И в конечном итоге фермер или промышленник получает завышенный процент. Но это очевидно. Мне было бы проще обратиться в Центробанк, например, или в его представительство Центробанка. Ну, как уже есть филиалы, например, у Сбербанка или ВТБ по всей территории Российской Федерации и за рубежом. И можно было бы такие же сделать филиалы от Центробанка, и они бы давали деньги, снабжали деньгами тех, кому необходимо. Но это не делается, а просто выделяются деньги на банки, чтобы они не заткнулись, не задохнулись, чтобы они продолжали существовать. И это все возводится в ранг того, что без них экономика рухнет. Дальше. Вот последний кризис. Зажали очень серьезные проблемы. И вдруг появляется такое сообщение, что одной из крупнейших нефтегазовых компаний в 2015 году будет выделено государством 1 триллион рублей на поддержание ее. Но на все, это на одну компанию, но на все сельское хозяйство, там цифра приводится что-то порядка 50 миллиардов рублей. То есть 1 триллион и 50 миллиардов. 1 триллион на одну компанию, 50 миллиардов на все сельское хозяйство. И сколько уже не говорят давным-давно, что мы зависимы по продовольствию и зависимы были уже там 10 лет назад по продовольствию, по промышленным товарам, по товарам для дома и так далее и тому подобное. То есть вот одежда. Это все привозится из других стран. Но говорить открыто о поддержании нашего производства и о воссоздании нашего производства, о перевод товара, замещение на внутренние вот эти вот наши ресурсы начали говорить буквально там несколько месяцев назад. А вопрос такой, неужели те, которые сейчас говорят, вот эти умные товарищи, умные люди, они не понимали ситуации, которая сложилась в Российской Федерации? О том, что достаточно кому-то перекрыть какой-то канал поставок, и всю страну начнет колбасить, начнет очень сильно дергать. Мне кажется, это любому человеку, который обладает информацией, было понятно. Но почему-то это не было понятно нашим руководителям. Вот эти вот вопросы, почему деньги выделяются тем компаниям, которые, на мой взгляд, являются посредниками, тем компаниям, которые и так хорошо себя чувствуют и жируют, но при этом не выделяется денег на те, которые голодают, им необходима реальная поддержка. И как-то с запозданием все идет. Вот это мне непонятно. Я, конечно, если отталкиваться от тех знаний, которые как-то до меня доходят, о том, что творится на самом деле, мне все понятно. Но как простому человеку, обывателю, гражданину, вот мне бы было непонятно, почему так это происходит. Ну как же так? Ну неужели наши мудрецы не видят того и не видели того, что ожидается, не понимает, что кризис искусственно создается во всем мире, что если Россия зависит от доллара, который так или иначе ходит по стране, и рубли по курсу переводятся, и Центробанк связан с этим курсом и связан с теми махинациями, которые происходят, в мире происходит внутри страны, на биржах, которые почему-то до сих пор существуют и не закрыты, которые не занимаются обменом товаров как таковым, они занимаются продажей воздуха, увеличением процентов с этого воздуха. И это ограбление. Вот это все для меня нонсенс, непонятно. Как же так? Такие великие умы, которых народ выбрал, как нам говорят, они оказываются на поверку дня, в общем-то, довольно несостоятельными. Вот это такой расширенный комментарий к тому, что ты зачитывал вот эти системы и пункты управления. Ну, я от себя добавлю касательно вот этого текста, да, и этих способов манипуляции, что лично я вижу, ну, так мне как может со стороны кажется, как жителю Украины, что в Российской Федерации они применяются все и в полном объеме, как, впрочем, они применяются и в Украине, как, впрочем, они в меньших объемах, кстати, надо отдать должное, применяются в Белоруссии. Но это наводит на размышление, наверное, о том, что раз технологии манипуляции используются в полном объеме, я бы сказал, широкомасштабно и массово, да, то, значит, есть некие манипуляторы, которые их используют. И раз у этих манипуляторов есть доступ, ну, хотя бы если взять телевидение к центральным федеральным каналам, то, видимо, ниточки ведутся на самый верх этой манипуляции. Но дальше выводы мы оставляем на, как вот у нас говорят в Украине, на рассуд наших слушателей. То есть пусть они делают выводы, мы от выводов воздержимся, однако факт остается фактом. Справедливости ради скажу пару слов про Украину, где я родился и вырос и живу, а то могут подумать, что мы как-то однобоко освещаем, да, ведь это тоже немаленькая часть славянского мира. У нас тоже в полном объеме, в полнейшем применяются все 23 года независимости эти механизмы манипуляции и дальше продолжают применяться в просто каком-то гипертрофированном виде. И, собственно говоря, касательно центральной власти и культа личности, почему мы именно в славянском мире касаемся Российской Федерации? Да потому что в Украине за последние столетия, поскольку это была казацкая держава, и, в общем-то, все было выборное снизу, и дольше всего в славянском мире осталось вот это копно-вечевое право, то есть такой анекдот, что там, где два украинца, там три гетьмана. То есть у нас никогда не было сильной центральной власти, если нас как-то обособлять как отдельный народ, да, хотя мы часть одного большого народа. Но вот именно на наших землях центральная власть не прижилась, наоборот, постоянные были, начиная с Киевской Руси, княжеские усобицы, князьев было много, потом гетьманов было много, атаманов, полковников, сотников, и каждый тянул одеяло на себя. Это местный колорит Украины, особенности. И если взять новейшее время, да, там 20-21 век, незалежную Украину, ту самую, которая с 91 года появилась, ни один президент, ни Кучма, ни Кравчук, ни Янукович, ни Ющенко, ни тем более там действующий, да, Порошенко, они не пользовались никакой популярностью в народе, никаких даже намеков на какое-то их обожествление или почитание никогда не было. Вот, поэтому я не поднимал вопрос Украины. Что касательно Беларуси, то да, как бы там тоже многие жители Беларуси и соседних стран намекают, как бы, а также вот это знаменитое мировое сообщество, что там тоже засел страшный диктатор, батька, вот, портреты которого висят везде, ну хотя это старая советская традиция. Вот, у нас портреты Порошенко сейчас тоже везде висят. И который узурпировал власть, силовые структуры и так далее, и так далее. То есть тоже там как бы насаждается культ личности. Однако в сравнении, если сравнить маленькую Беларусь и большую Российскую Федерацию, то можно увидеть следующее. Беларусь, фактически не обладая никакими ресурсами, кроме машиностроения, да, мощного, которое досталось от Советского Союза, и находясь как между двумя огромными там государствами, как Евросоюз и Российская Федерация, иногда как между молотом и наковальней, умудрились каким-то образом не только выжить, но в принципе вести более-менее достойную жизнь, где-то на уровне Советского Союза, и у кого вот ностальжи по Советскому Союзу, все очень любят батьку и Белоруссию. То есть тут мы видим, что да, произошла некая централизация власти, сильная власть, некая, может быть, узурпация управления, но оно дает какие-то плоды. Да? Если мы возьмем Российскую Федерацию, то как бы последние 14 лет рассказывается о укреплении вертикали власти. И тогда, опять-таки, это вопрос к нашим слушателям. А если построена ли, наконец-то, в Российской Федерации эта вертикаль власти, или она до сих пор так и никак и не построится? Если она построена, тогда второй вопрос. А эта вертикаль власти, она сильная, да, там и могучая, она в чьих интересах действует? Народных или антинародных? Да, это тоже большое значение имеет. Однако мы видим, что, к примеру, за 14 лет построения вертикали власти, обладая огромными ресурсами, как население, так и, ну, мы это уже обозначали, да, выше, не удалось почему-то построить не то, что справедливое общество, но хотя бы вернуться на уровень Советского Союза, хотя, допустим, тому же Муаммару Каддафи, маленькой-маленькой Ливии, против которой, по идее, ну, должен был точно так же ополчиться все мировое сообщество, заслать туда пятую колонну, ну, и так далее, да, удалось с 69 по 77 год построить вот эту самую Джамахирию, и просуществовала она порядка 40 лет, да, пока не произошло открытая, прямая, откровенная военная агрессия, вторжение, и не был физически уничтожен этот лидер. На территорию Российской Федерации устроить открытое военное вторжение, ну, это надо иметь смелость, да, согласитесь, это ядерная держава с большим потенциалом и какой-никакой еще армией, да, не то, что в Ливии. И поэтому, опять-таки, это вопрос нашим слушателям. Что же такого особенного в Российской Федерации, что вот эта вертикаль власти, она почему-то не работает явно? Или работает не в ту сторону? И кто же ей мешает? Вот. Ну, а поскольку мы говорим о том, что являются ли современные вот эти вот лидеры, в том числе можно назвать и Обаму, да, приход Обамы тоже был очень сильно освещен в средствах массовой информации, приход к власти. И были такие публикации, где он изображался фактически святым. Ну, были карикатуры, а были на полном серьезе. То есть его пытались воспринимать как мессию, что это новый президент, реформатор. Ну, как Михаил Горбачев в свое время в Советском Союзе, который Америку, в общем, поставит на новые рельсы, уберет все военные контингенты из стран, зачем нам эта война, в общем, это президент же сразу получил Нобелевскую премию мира, да, за то, что войска в Афганистан там ввел или вывел. Ну, в общем, очень такой миролюбивый президент, и так от него тащились американцы, правда, недолгое время, но тоже была попытка создания образа такого великого кормчего. И вот вопрос, сегодняшнее время, оно нам может принести таких лидеров, да, или это всего лишь продукт определенных пиар-технологий? И вот эти самые знаменитые пиар-технологии я хотел бы обозначить в эфире, но, наверное, нужно сначала небольшую паузу сделать. Да, давай, время пришло уже сделать музыкальную паузу. И я думаю, что недолго, где-то две минуточки мы отдохнем и продолжим. Thank you. Продолжаем эфир на Народном интернет-радио «Славянский мир». Тема «Культ личности» сегодня – это спасательный круг или еще один способ манипуляции массовым сознанием. 31 января 2015 года, суббота, 10-й день месяца Гелет, 7523-го лета Седмица. Итак, тут Владимир позадавал множество вопросов, я не знаю, кому на них отвечать, сам будешь отвечать, или как мне какие-то уточнения внести? Нет, вопросы, как ты сказал насчет одного, риторические, а это риторический вопрос, это вопрос, не требующий ответа. То есть я-то ответы на эти вопросы для себя знаю, но озвучивать свои ответы на эти вопросы, наверное, было бы не совсем корректно в эфире, поэтому мы оставляем это на суд слушателей, и пусть они как бы размышляют на эту тему. Мы призываем поразмышлять над этими вопросами, да, давая определенные факты, но не делая выводов. Володь, у меня вот давай тогда предложение, сейчас... может, вопросы зачитать, которые поступили от радиослушателей? Хорошо, мы зачитаем эти вопросы. Давай сделаем так. Я сделаю небольшое дополнение. Оно не будет в виде ответа, оно будет в виде такого как бы реплики. Вот представим себе, что у нас есть национальный лидер, как об этом многие говорят. И это замечательно. Такой лидер в разные времена, в трудные времена помогал часто встать с колен, подняться. Хоть это и нарушает, скажем так, копное право, но все-таки в трудную годину всегда находился Минин и Пожарский, которые залезали на бочек, сказали: так, айда, ребята, идем туда, берем вот это и всех этих негодяев выкидываем и делаем нашу державу. Вот как раз в такие трудные времена нужен такой серьезный лидер. Давайте предположим, что эти трудные времена настали, предположим, что такой лидер сейчас есть, и всем предлагают объединиться вокруг него. Плохо это? Я думаю, что нет, неплохо. Хорошо, когда народ объединяется, хорошо, какая-то появляется правильная идея, но вопрос только в другом, насколько она правильная. Это даже тоже вопрос, я на него не буду отвечать, я просто как бы задал вопрос, а правильная ли она. Но я к чему подвожу. Представьте себе, что вот во времена Ивана Грозного народ был собран под единым началом. Во времена Святослава народ был собран под единым началом. Сильный лидер, хорошая структура управления, и там. Сталин, то же самое, да? И убрали Святослава, убрали Грозного, убрали товарища Джугашвили, и начались развалы. Где-то это происходило быстро, буквально на следующий же день после уборки какие-то неприятности, а где-то это растягивалось на несколько десятилетий. Так вот, стоит вопрос. Мы объединяемся вокруг лидера. Я сказал, что это хорошо. Хорошая или плохая идея, вопрос в данном случае я не поднимаю. Но объединились. Все замечательно, все хорошо. Мы делаем, все замечательно, все здорово. Но вдруг убирают этого лидера. Что происходит дальше? Если же мы пытаемся выстроить структуру управления снизу, о которой мы говорим чуть ли не в каждой программе, то в этом случае, даже если уберут какого-то лидера, на его место наш мир поставит нового лидера, проведет работу над ошибками, уберет тех негодяев, которые это все дело, например, замутили, исправит ситуацию, и мы будем продолжать жить в том самом мире, который построили. Если же этот лидер существует, поставленный кем-то сверху, без нашего ведома, или, может быть, с нашего ведома, но по согласию непониманию, согласие выросло из непонимания, и при этом мы остаемся аморфной массой, то в этом случае уборка лидера как раз приведет к тем неприятным моментам, о которых мы здесь уже неоднократно говорили. Вот такая вот реплика, а дальше уже, пожалуйста, рассуждайте, какой вариант нам нужен. Может быть, на каком-то этапе нам необходимо совмещение. Может быть, где-то необходимо брать уже бразды правления на местах в свои руки, о чем тоже множество раз призывалось. А может быть, нужно, наоборот, как нас призывают, сконсолидироваться, объединиться и дальше уже, в общем-то, ничего не делать. А может, какой-то такой третий, четвертый, пятый, десятый вариант. Вот давайте об этом подумаем, давайте почешем репки и, может быть, какие-то интересные выводы сделаем. По поводу вопросов. Ну что ж, давай, пришло время позадавать вопросы. Первый вопрос к тебе задает Артем. Как возникает диктатура? Ну, я, конечно, не человек, который все знает и обо всем. Для того, чтобы отвечать, как возникает диктатура, я могу порекомендовать почитать труды Платона. Его диалоги знаменитые «Тимей и Критий» и «Труд государства». Там очень подробно написано, как возникает диктатура. Ну, а если вкратце, возникает она там, где народ находится в невежестве и позволяет это делать. Ну, то есть позволяет ограничивать свои права. Причем не всегда это носит негативный оттенок. Иногда для некоторых народов в некоторые времена, то есть согласно месту, времени и обстоятельствам, это является благом. Ну, а когда, конечно, людей на стадионах пачками расстреливают или еще что-то в этом роде, какое же тут может быть благо, да? Или ссылают в какие-то концлагеря. Вот. А как она возникает? Ну, вопрос тоже такой вот. Непростой и долгий. Вот. Я думаю, Володь, я ответил. А мне кажется, все очень просто. Когда народ расслабляется, тогда ему говорят, ну, что ты напрягаешься? Ну, ты так хорошо расслабился, так тебе здорово. Такие стойла удобные. Кормежка по расписанию, доят тебя по расписанию, стригут по расписанию. Но если прирежут кого-то, ну, тебя-то не прирезали, что ты переживаешь? Ну, конкретно кому-то из народа. Все нормально, все хорошо. Вы не дергайтесь, живите вот как вот, все хорошо у вас, вот все вам дали, живите спокойненько. Вот, и помоют вас, и уберут труп тот, который где-то образовался. Не переживайте, все хорошо, замечательно. Вот, но при этом надо, чтобы был тот самый управитель, который все за вас решит, все сделает. Ну, естественно, не говорится так жестоко, так прямолинейно, а говорится какими-то вот теми пунктами, о которых ты как раз и говорил, которые ты зачитывал. Применяются способы управления, запугивания, обнадеживания, перевода стрелок с одного на другое, поиска внешнего врага или поиска какого-то внутреннего врага, но почему-то которого никак не могут поймать. Все о нем знают, но никто поймать не может. Таким вот образом организуется диктатура. Если вкратце так вспомнить все-таки Платона, он творил 2500 лет назад почти и был современником греческих городов-государств. У него такая формула описана. Демократия, олигархия, тирания. Демократия, олигархия, тирания. То есть вот такой цикл он наблюдал в обществе и с тех пор мало что изменилось. И он писал, что демократия это наихудшая форма правления, которая приводит к тирании впоследствии. Что мы наблюдали в гитлеровской Германии, к примеру, да, там, ну и так далее. Давай следующий вопрос, наверное. Да, но здесь надо тогда формулировку демократии сказать. Демократия – это не есть управление народа. Демократия – это управление людей, имеющих что-либо. Или рабов, или недвижимость, а лучше и то, и другое. Это те граждане, которые находятся в привилегированном, уже запутался, состоянии перед охлосом, то есть перед обычными жителями, которые не являются жителями какого-то привилегированного мегаполиса, у которых нет недвижимости, подпадающей под определенный ранг, у которых нет рабов. Вот, поэтому, когда нам говорят, что сейчас нет демократии, то это вас вводит в заблуждение. Демократия как раз сейчас и есть. Управляют страной на сегодняшний момент те люди, у которых есть и недвижимость, есть и рабы, есть капитал и есть все остальное. Они управляют те самые охлусы, охламоны, которые думают, что для них сделана демократия. Так что делайте выводы и давай дальше. Следующий вопрос от Степана Андреевича. Кем, по вашему мнению, спонсируются современные диктатуры и с какой целью? Ну, как я мягко называю это, мировым сообществом, да, которое на самом деле подразумевает мировое правительство. Это некая наднациональная, надгосударственная сверхструктура, которая, собственно, управляет всеми государствами, странами и народами. Кто-то может считать это паранойей, теорией заговора, еще всякой штукой. Да? По этому поводу на нашем радио тоже были эфиры, и не один, и не два, и не три. То есть есть некая организованная группа, которая по интересам группа и сплоченная кровным родством, между прочим, которые управляют нашей планетой, и они же, естественно, спонсируют и диктатуры. Ну а с какой целью? С такой целью, что чтобы данная местность, данный народ был им подконтролен. Они проводят социальные эксперименты. Где-то диктатуру, где-то у них демократия, где-то у них коммунизм, где-то у них социализм, где-то у них опять диктатура. Ну и так далее. Проводят эксперименты на людях. Вот с такой целью. Ну и с целью управления и контроля, конечно же. Хорошо, следующий вопрос. Мария, почему Сталина называют диктатором? Ну это вопрос к тем, кто его называет диктатором, наверное. Ну, либо достаточно почитать, ну, в какой-нибудь тоже там Википедии или еще чем-то официально, скажем так, обозначение диктатуры, да, значение этого слова, ну и примерить к тому, чем занимался Сталин. Наверное, он подпадает под это определение. Так, дальше. Андрей, как по мнению ведущих, диктатура связана с культом личности? Ну, опять-таки, смотря что подразумевать под диктатурой, но если это ограничение узким кругом лиц, потому что диктатура может быть не одной личности, да, вот у нас там была диктатура пролетариата, там была группа товарищей целая, которая нам совсем не товарищи, вот, то есть это ограничение каким-то узким кругом лиц, ущемление в правах огромного количества людей, там целых народов. Но надо же как-то это оправдывать перед стадом, ну, для этого и вводится культ личности, то есть человек обожествляется, как-то еще приписываются разные легенды. Мы в самом начале зачитали примеры Ким Ир Сена, который, когда родился, там радуга засияла, да, Мао Цзэдуна, ну и так далее. То есть это все оттуда же. Дальше вопрос. Гончаров Добромир. Со смертью лидеров система разваливалась, потому что была изначально нестабильна. Сделают, если систему правильную, которая, скажем так, будет ценить и поддерживать народ даже после смерти лидера, то может ситуация измениться? Ну, конечно, об этом же мы и говорим. Здесь, наверное, даже и дополнить нечего, да? Ну, да. Степан, как стать диктатором? Ну, вопрос не ко мне, наверное. Может, тебе, Леша, ты хочешь стать диктатором? Я нет, поэтому я не знаю. Степан, хочешь быть диктатором? Будь им. Но имей в виду, что большинство диктаторов кончают плохо. Просто вот так вот проанализируй всех диктаторов. И там единицы из сотен, из тысяч, те, которые хоть как-то умерли своей смертью. Всех остальных или на ножах выносили из здания, или травили, или удушили, или там еще что-нибудь делали. Поэтому хочешь быть диктатором, будь им, но при этом примеряй сразу и те средства убиения, которые к ним применялись. Дальше, Андрей. Как культ личности одного диктатора связан с мировой экономикой? Такой даже интересный. Не знаю, что ответить, потому что мне не вполне понятен вопрос. Ну, то есть, вроде бы как слова понятные, а общий смысл не очень. Как диктатор, культ личности какого-то диктатора связан с мировой экономикой? Надо тогда спрашивать, как культ личности конкретного диктатора в конкретный период связан с конкретным периодом мировой экономики. А так непонятно, о чем речь идет. Ну давай возьмем того же самого Каддафи, да, и, наверное, примерим к нему. Ведь нападение на Каддафи, именно нападение на Каддафи, потому что выбили его и разрушилось все остальное, да, оно было связано с тем, что он стал очень активно влиять на мировую экономику. То есть он создал благополучный регион, сделал условия жизни в этом регионе хорошие и стал отказываться от долларовых бумажек и переводить свои все расчеты в золотой такой формат. И естественно, что, скажем так, тем людям, которые или не людям, которые управляют современной экономикой, им это, в общем-то, было совсем не кстати, совсем не нужно. И нашли тех людей, которым Каддафи когда-либо давал деньги. И естественно, что эти деньги уже протранжирили, и их просто-напросто возвращать неоткуда было. Один из таких людей этот тот самый, который и сделал первый агрессивный выпад в его сторону, насколько я помню, это был товарищ Саркози. которому было выделено очень много денег, и в конечном итоге ему сказали: ну ты что, собираешься ему отдавать, что ли? Ну зачем тебе это надо? Давай мы сейчас его грохнем, и все, нет человека, нет проблем никаких, никому возвращать не надо ничего. Вот. Ну и присоединились другие люди, которым тоже в свое время выдавались денежные средства. Ну и теперь мы понимаем, что произошло. Так что вот так вот. Если мы берем какие-то более серьезные еще высокие уровни, ну, к примеру, того же Сталина, то в этом случае мы понимаем, что он непосредственно влиял на какие-то моменты в мировой экономике. Но когда мы берем еще выше, мы понимаем, что и Каддафи, и Сталин, и другие диктаторы или управители, они все лишь навсего являются так или иначе, в прямом смысле или в переносном, исполнителями тех обязанностей, которые на них возложили настоящие управители этим миром. Поэтому вот это необходимо все понимать. Если кто-то является каким-то диктатором, это еще не означает, что он самостоятелен. Вы должны это все понимать. Поэтому, с одной стороны, да, он на своем уровне, вроде бы на мировой политике, какие-то там должности, в мировой политике должности занимает, что-то, может быть, и решает, но на самом деле любого диктатора, любую экономику, которая завязана в современном мире, вот современную экономику, очень просто свалить экономическими средствами. Добавим еще военных средств туда, и все происходит само собой. Давай дальше. Ну, я тут еще чуть-чуть добавлю. Ну, есть, по крайней мере, такая информация, да, и давно уже это не секрет, что Саддам Хусейн, это был, скажем так, приведен к власти ЦРУ, да, режим Аятолл в Иране, точно так же исламская революция была дело рук ЦРУ. Собственно говоря, начало египетской революции, да, и Мубарак, который там очень долго там потом обосновался, тоже был креатурой ЦРУ. Да, собственно говоря, и Каддафи тоже, и его революция в Ливии тоже была, как бы, есть такое мнение, да, и версия дела рук ЦРУ. Второй вопрос, почему-то они каждый там в свое время в той или иной степени отошли от указаний своих хозяев, да, и за это были жестоко покараны. Это один момент. И второй момент, который я забыл обозначить. Убили-то не только Каддафи, да, уничтожили все его окружение, то есть охота была на его семью, на его генералов, высших офицеров. То есть, в принципе, было бы, может быть, кому занять его место, и вот все, кто мог бы занять его место, они были физически ликвидированы. В принципе, события 11-го года в Ливии очень напоминали события начала века 20-го в России, когда бомбисты, террористы, в прямом смысле этого слова, большевики, бундовцы, они взрывали царских генералов, да, всем известно, что в Киеве там был застрелен Столыпин, вот, известно кем. Ну, то есть, они вели так называемый красный террор, то есть, они били по высшим чинам, по соратникам, скажем, царя, там, царской власти, вот этой вертикали власти предыдущей в Российской империи. И она была подорвана изнутри. То есть ни одного царя с царской семьей расстреляли. Этот процесс был достаточно длительный. То же самое сейчас происходит в Сирии. То есть там тоже происходят теракты и уничтожается все окружение Башара аль-Асада. Потому что он тоже не один сам по себе. У него есть определенная команда. Ну вот этот момент я забыл обозначить просто. Ты знаешь, иногда убирают не потому, что там есть кто-то из людей, способных занять место убиенного, а потому что это является таким окружением свидетельским, кому что-то давалось, какие бумаги подписывались, какие договора подписывались и так далее и тому подобное. А мы знаем, что в современном мире вот такие свидетели, они неугодны, и угодны только свидетели Иеговы. Вот поэтому они живут свободно и распространяются по всему миру. Всех остальных свидетелей, как правило, в таких случаях убирают. Ну и этот момент присутствует, конечно. Давай дальше. Так, Алена, что спрашивает-то? Они там сами с собой общаются, проговаривая то, что все знают и так. Что еще-то можно спрашивать? Мусолит, мусолит, а толку все это проговаривать 105-й раз? Как будто это что-то изменит. Ну, что я могу сказать? Я очень искренне рад за Алену, что она и так все это уже знает. Действительно, это хорошо. Вот. Но я подозреваю, что все-таки не все и все знают. И для этого мы это и проговариваем. Вот. А что толку, да? Ну, если ничего не делать, толку, наверное, будет еще меньше. Возможно, я ошибаюсь. А тогда вопрос к Алене. Алена, каким образом ты доносишь информацию до людей? Неужели ты стоя... Активный метод, я же не против. Неужели ты стоя 500-й раз не говоришь то же самое, что знаешь другим людям? Неужели ты 150-й раз не говоришь то, что многие и так уже знают? Вопрос. А что делать? Как нам быть? Сидеть молчать? Ничего не делать, ничего не говорить, никому не обращаться. Радио для того и создано, чтобы хотя бы хоть что-то донести до людей. И если эта запись попадет на глаза человеку, который еще что-то, может быть, отсюда не знает или не понимает, или не понимает необходимости что-либо делать, и прослушает эту запись, в этом случае будет хотя бы вероятность того, что он изменит свой подход к жизни, и он начнет позитивно мысля менять жизнь в лучшую сторону, изменившись в ней самому. Измени свое отношение к жизни, поняв, что происходит. И тогда есть вероятность того, что будет меняться все другое. Если люди этого не понимают, то в этом случае рассчитывать на какие-то изменения в позитивную сторону, наверное, не стоит. Если люди понимают, и чем больше этих людей, вот тогда мы можем рассчитывать на то, что что-то изменится. Без революций, которые устраивается на определенные деньги определенных лиц, без каких-то потрясений, которые также создаются по тому плану, который Владимир зачитал, специально для того, чтобы нужные люди пришли в нужное место, в нужное время, без кровопролития, без гражданской войны. Вот какая задача. Никакие потрясения, никакие революции нам не нужны. Нам нужно осмысленное изменение понимания этого мира каждым человеком. Или хотя бы большинством тех, которые способны что-либо делать и желают что-либо сделать, понимают необходимость того, что что-то делать. Вот такой ответ мой Алене. Ну, я понимаю, что многим людям хочется каких-то так называемых жареных фактов, да, или какой-то развлекухи. Оно держит в неком таком эмоциональном напряжении, и все это очень интересно. А философские разглагольствования, они, конечно, немножко утомляют. Тогда специально для Алены, может быть, это ее чуть-чуть развлечет, может, чуть-чуть повеселит, хотя было бы смешно, если бы не было так грустно, да? Я зачитаю то, что собирался зачитать после музыкальной паузы. Это небольшой отрывок из книги. Я зачитаю, что это за книга. Значит, книга называется «Уши машут ослом. Современное социальное программирование». Второе дополненное издание культовой книги. 2013 год. Издательство «Питер». Авторы О. Матвеичев, Д. Гусев, С. Чернаков и Р. Хазеев. Итак, это книга о пиаре, в том числе о политическом пиаре, но, как тут правильно написано, современное социальное программирование. И тем, кто немножко, может, недопонимает, а может, после отрывка этого поймет вообще, как управляется общество, потому что это не просто шуточки, да? Вот, я рекомендую эту книгу найти и прочитать, для того, чтобы люди поняли, что то, что они видят по телевизору каждый день, в интернете каждый день, в независимых якобы СМИ каждый день в интернете, какие-то альтернативные программы и так далее, это всего лишь проявление определенной технологии людей, которые на этом, что говорится, собаку съели. Причем давным-давным-давно. И для них это все, ну, ясно, как божий день. А для большинства обывателей это тайна за семью печатями. Итак, книга «Уши машут ослом. Современное социальное программирование». В конце этой книги приведены проекты команды вот этой пиарщиков, авторов, очевидно, которые ее писали, как можно внедрять пиар-технологии, в том числе политический пиар. И стоит отметить, что здесь где-то с десяток проектов или больше предоставлен, и написано, что

патриот промышленник и т.д. А верить или не верить тем, кто пишет, будто Сидоров не патриот, не промышленник и не КГБшник? А это очень разные вопросы. По второму случаю, число верящих разоблачением будет, разоблачением в кавычках, будет очень мало. Они будут восприниматься как компромат конкурентов, как фантастические версии и т.п. Народ, особенно после детективного романа, разубедить будет очень сложно. Целостный художественный имидж трудно поддается коррекции. Мы представляем Петра Первого по роману Толстого и советским кинофильмам. Исторические факты, как бы они ни противоречили образу, скорее вписываются в него, нежели его разрушают. Итак, тем, кто подключился недавно, это был фантастический сюжет, а точнее это было как портфолио, да, четырех пиарщиков Матвейчука, Гусева, Чернакова и Хозеева из их книжки «Уши машут ослом. Современное социальное программирование», где мы увидели буквально за 5 минут, как из бывшего криминального авторитета и бандита можно сделать национального героя, мецената и промышленника. Вот такая история. Хорошо, немножко у нас затягивается эфир, но давайте все-таки вопросы к нам продолжают поступать. Вот Алена уточнила, зачем говорить тем, ну когда я сказал, что надо говорить, да, этот вопрос, зачем говорить тем, кому не интересно? А тем, кому интересно, уже давно все накопали. Я захотел, и вот копаю. Ну, во-первых, надо понимать следующее, что у нас каждый день в мир приходят новые люди и уходят те, которые уже дошли до своей меры, до черты. И естественно, что те, которые приходят, они развиваются. И развиваются не так, что вот как цветы посеял, семена, да, они в один день все дружно зашли, в один день зацвели, в один день дали плоды и так далее. А несколько все-таки друг от друга отстают. В разных условиях они находятся, разная информация приходит. Кто-то просыпается раньше, кто-то просыпается позже и так далее. Но принцип школы никто не отменял. Если ты находишься в 10 классе, это не значит, что школу надо закрывать после того, как ты уже заканчиваешь ее и уходишь. Потому что на твое место в 10 класс придут те, которые в 9 классе, а в тот же год придут в первый класс новые ученики, которые еще не знают того, что поэтому процесс обучения, он происходит постоянно. И информация, чем ее больше правильной информации, чем она в более доступном виде, тем это лучше и ускоряет процесс. Дальше. Второе. Если даже человеку что-то неинтересно сейчас, что с этим человеком будет завтра? Ты знаешь? И я не знаю, что с ним будет завтра. Может быть, ему стало интересным или возникла какая-то необходимость в этой информации, которая сейчас ему была неинтересна. Но эта информация может не оказаться под рукой. Вот он ищет ее и наткнется на какую-нибудь ерунду, которая будет информацию, уводящей в сторону, а не правдой. Или может быть случится такая ситуация, что надо что-то применить информацию, ее не оказалось под рукой, а искать уже некогда, надо уже применять. И в этом случае, когда некогда искать, вот им дается, вот смотри, все. Я тебе говорил, сейчас раз, ага, он мне говорил, что-то вот об этом, сейчас я посмотрю, сейчас я это сделаю, сейчас я это прочитаю, быстро применю. То есть наличие информации и заброс информации, как посев семян, должен быть постоянный. Информация должна быть правдивая. Поэтому если вот мы просто сядем, скажем, ну я захотел, я нашел, а тот, кто не хочет, ну тому и не надо. Нет, наша задача — просто сеять, не настаивать, не заставлять, а просто сеять информацию, давать возможность людям получать. А вот когда всходы зайдут, это уже не нам решать. Это уже дело тех людей, которые получили информацию первичную. Даже если сейчас они отказывались ее понимать, получать. Придет время, и эта информация будет для них необходима. Дальше. Ты просто так сама захотела, без какой-либо причины. Вот просто проснулась утром, сказала, я хочу все узнать. Нет. До этого были какие-то случаи, какие-то ситуации создавались, когда тебя подводили к этому моменту, встречались какие-то люди, на глаза попадалась какая-то информация. Неважно где, в интернете, в фильме, в газете, кто-то сказал, где-то какая-то брошюрка попалась и так далее. То есть вот этот процесс запуска интереса к чему-либо, он не происходит просто так сам с собой, если человек сидит на необитаемом острове. Ему необходимо что-либо получить как волшебный пендель для того, чтобы он начал что-либо понимать, начал чем-то интересоваться. И вот тут мы возвращаемся опять к вопросу. Он начал интересоваться, но сидит на необитаемом острове. У него ничего нет. Нет ни подзорной трубы, нет ни радиоприемника, нет ни интернета, нет книг каких-то, вообще ничего нет. Много он получит, много он разберется. Но, может быть, если он будет медитировать в каком-то направлении, до чего-то дойдет. Да, я это не исключаю. Может быть, он на канал какой-то сел. Но большинство людей такого канала не получают, к сожалению. И им необходимо предоставить информацию, которая сейчас способна что-либо изменить. Или в дальнейшем что-либо изменить. Так что вот так вот. Вот, я думаю, что я ответил на вопрос Алены. Если, Владимир, у тебя есть какое-то дополнение, пожалуйста, да, можно. Нет, у меня никаких дополнений. Хорошо. Давай дальше. Назарий, Львов. Если нами правит кучка злых масонов, то они могут сделать диктатора с любого. Диктатор – это не зло автоматически. Можно же диктовать добро. Как можно говорить о зле диктатора, если само слово «зло» или само зло – это норма? Это то, что делает мир многогранным для понятия. Это то, что мы создали, то, что нас учит и развивает. Как же насчет кармы? Что скажешь по этому вопросу? Ну, некое такое сумбурное развитие мысли. Непонятно даже, в чем вопрос, кроме кармы, да? Как насчет кармы? Но это отдельный эфир насчет кармы надо делать. А по поводу того, что диктатор не зло автоматически, можно диктовать и добро, так мы это уже выше в эфире обозначили. Конечно, я сказал, что не во все времена, не во всех народах это является негативным явлением. Иногда диктатор очень даже нужен, да? Согласно времени, месту и обстоятельствам. Ну а дальше вот эти размышления я, наверное, никак комментировать не буду. Здесь можно, наверное, сказать, что Святослав тоже в свое время являлся определенным видом диктатором. И Иван Грозный тоже являлся определенным видом диктатором. И другие мужи, которых мы, может, и не знаем, тоже владели диктаторскими какими-то навыками или применяли какие-то основы диктатуры. Обязательно. Потому что, когда возникает вопрос жизни или смерти, необходимо быть диктатором в какой-то мере. То же самое происходило и в более древние, более уже современные времена, и при Иване Грозном после смерти, ну, то же самое Минин и Пожарский, да, они же тоже были, по сути, диктаторами. Они взяли власть в свои руки. И сказали, так, вот это вот мы забираем, вот это применяем, кто не с нами, тот сейчас пойдет туда-то, разоружили там кого-то надо, ключи забрали у кого надо, вооружили кого надо и так далее. Это разве не диктатура, это разве не нарушение доброй воли? Да, с одной стороны, да, это нарушение доброй воли, но это был критический момент. И так далее и тому подобное. То есть сам по себе диктатор – это не есть зло. Диктатор – это человек, который взял на себя какие-то обязанности. А вот на какой стороне он прыгает, на какой стороне он пляшет, что-либо он делает – это уже другой разговор. Понятно, что на сегодняшний момент, как здесь написал Назарий, некие силы, он здесь пишет про злых масонов, они создают диктаторов, нужных им. Создают какие-то течения, какие-то религии, какие-то там строи и так далее. Это все понятно. И естественно, что они будут применять диктатора в том направлении, который необходим им, а не нам. Я вообще не склонен все время на кого-то кивать. Вот там Путин хороший или Путин плохой. Вот там Обама хороший или Обама плохой. Вот там вот этот хороший. Или кто нам управляет? Скажите мне, если я свободный человек, если я здравомыслящий человек, если я понимаю, что никто, кроме меня, на моей земле не наведет порядок, то в этом случае зачем мне смотреть на то, что кто-то может на моей земле сделать дрянь. Я просто возьму этого кого-то и вышвырну или изолирую его, если я хозяин. Вот до тех пор, пока мы это не понимаем, мы все время будем философствовать, мы все время будем оглядываться на каких-то руководителей, все время будем думать, кто их поставил, какие силы их поставили, для чего их поставили. Вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, вместо того, чтобы управлять своей жизнью, вместо того, чтобы делать так, как это необходимо нам сейчас самим, на этом месте, в это время. Понимаете? Задача у нас одна. Не плакаться. Не материться впустую, не сидеть там на кухне и переживать что нас забывают, наливая себе там чем-либо зелье. Это не конечно, если их зрители должны измениться с вами. Я знаю, что они человек кроме меня применяется ситуация в мужском носе. Это так можно исправить, только так изменить. Все остальное – это глупости, это игра по правилам тех негодяев, которые нам устраивают эту вот всю дрянь. Вот к чему я это говорю. Поэтому мы можем философствовать, что добра без зла не бывает, зла без добра не бывает, зла – это необходимая сила. Да, это все есть. Это все так оно и есть. И против этого никто не возражает. И обязательно это будет, и обязательно должно быть. Потому что здравомыслящий человек всегда делает так, чтобы была польза, и делает это по доброй воле, по осознанию тому, что происходит. А извините меня, какой-то недоумок, не обладающий здравомыслием, не делает по доброй воле этого. Им приходится управлять. И вот это зло сначала является, может быть, корректировщиком, который чуть-чуть справа двинул, чуть слева двинул, ты не туда двигаешься. Потом это волшебный пендель, который уже конкретно направляет. Если сюда не пойдешь, то будет это. Потом это грабля какая-нибудь там или черенок от грабли, на который наступает, в лоб ему дают опомнить, что случилось. Ну а потом, если человек совсем уж ничего не понимает, его просто зло убирает. То есть саморазрушение включается в процесс. Это тоже никто не отменял. Поэтому мы не можем убрать добро, мы не можем убрать зло. Но мы можем осознать, для чего они нужны, и использовать их для того, чтобы улучшить себя, улучшить этот мир. По-другому никак не получится, по-другому никак нельзя. И если у вас хватает здравомыслия, если вы это понимаете, вы не будете устраивать скандал со своим товарищем, со своим единокровным братом на почве того, кто из лидеров нам поставленных лучше, кто хуже. И не будете разбивать друг другу носы, и не будете убивать друг друга, и не будете делить что-либо, потому что нам нечего с вами делить. И когда вы это все осознаете, вы перестанете играть на поле, созданном нашими врагами. То есть на минном поле, огражденном колючей проволокой, куда нас засунули. Вот враги должны быть на этом поле. Они должны попасть в ту ситуацию, которую сами создали, для себя же. То есть они должны попасть в ту яму, которую вырыли. А мы должны жить по совести и правде. Другого варианта я вам не предложу. Итак, Володь, что-то еще есть или нам пора уже заканчивать? Ну, собственно говоря, для чего я зачитал отрывок вот этот вот по пиар-технологии, да? Для некой аналогии. Это какая-то фантастика, да, какие-то люди, что написали какой-то сюжет, пытаются продать свои услуги, показать, как они могут из бандита сделать хорошего человека, да? Вот, а теперь это вопрос как бы к слушателям, тоже такой, может, несколько риторический. А вот как вы думаете, если вот так вот просто 4 человека, ну, каких-то профессионалов, да, в своей области могут составить, состряпать такой проект на некого виртуального, а может быть и реального, да, промышленника, то люди, которые ставят и выдвигают глав государств и всяческих так называемых национальных лидеров, наверное, тоже могут себе это позволить. И куда более масштабно, и куда более, ну, реалистично. И последний вопрос к тем, кто не хочет, ну, может, или не может взять на себя ответственность. Да, ведь вот этот самый культ личности, он-то в основном у людей в головах находится, то есть больше в виртуальном пространстве. Это люди просто ответственность за себя перекладывают на кого-то другого, да? Так вот, кто готов довериться, верить свою судьбу полностью кому-то, какому-то вот лидеру, вождю, пусть, может быть, задумаются, а если они все поставили на кон, на одного человека, представьте на секундочку, если этот человек предатель, что вы будете делать? Какой у вас есть ли план Б, план С, ну и так далее. Вот, ну что ж, и все. Владимир, давай тогда на этой позитивной ноте закончим наш сегодняшний эфир. Я думаю, что куча уже пожеланий с нашей стороны, вопросов с нашей стороны, уточнений. каких-то, может быть, наводящих моментов прозвучало достаточно. И вопросы, я вижу, такие были, попадались достаточно осмысленные. Я предлагаю на сегодняшний момент остановиться и дать нашим радиослушателям поразмыслить о том, что они услышали, и сделать какие-то выводы. Тогда от тебя в заключение слово, пожелание какое-то по нашей традиции доброй. Да я его уже сказал. Понятно, включайте здравомыслие. Ясно. Ну что ж, давайте тогда напомню, что с вами было Народное интернет-радио «Славянский мир». Мы сегодня рассматривали тему «Культ личности сегодня». Это спасательный круг или еще один способ манипуляции массовым сознанием. 31 января 2015 года, суббота, 10-й день месяца Гелец, 7523-го лета, седмица. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Пошла наша Дуня у середу натер-натер-натер. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Купила Дуняша три пуда кудели-дели-дели. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Пряла наша Дуня ровно три недели-дели-дели. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Выскавши Дуняша понесла мочи-чи-чи-чи-чи. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Навстречу Дуняши кривая понати-нати-нати. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Помогайте, Дуня, рогожу мочи-чи-чи-чи. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Кривая ты рожа, это не рогожа, кожа, кожа. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Это все полотно, мужу на рубахе баки-баки. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Дуня левая, Дуня шаг, Дуня только пряг. Славянский мир. Это наше радио.